Всем здорово-здорово, ребятки! Как слышно? Всем привет! Вот, все подтянулись тут. Все свои сразу подтянулись. Ребята, всем здорово! Калом по хлебалу. Всем привет, Вань, привет! Леська против коллекторов. Гугл. Пупочкин, здорово! Анна Арбузова, Horizon. Горизонт, привет-привет! Все, у меня аж все скинулось. Умная киса, привет, дорогая. Вадим Васильев. Олег, здорово, банда, говорит, здорово. Оксана Пакулева, приветствую вас всех, ребята. Привет, привет, Анихиус, короче. Княжна Феофилакта, привет, привет. Ха-ха, боярыня. Димыч, всем привет, всем здравствуйте. Игорь, Серега, отдельный привет, респект и уважуха. Спасибо, дорогой, спасибо. Крош, говорит, привет, привет. Тут между... Все между друг другом здороваются. Ребятки, всем привет. Феофилак, ты чего это фифочка? Привет, Витя. Привет, ребятки, всех рад видеть. Сегодня попробуем пообзванивать пидорасов этих коллекторских. Вот, все, кто зашел, ставьте лайки. Пидорасы ставят дизлайки, как всегда. Да, Анихилус, привет. Антикалушка, шалом, привет, привет. Привет, православный. Вот, злюка тут подтянулась уже. Ну что, всех категорически приветствую. Анихилус, у меня, короче, идея. А что, если я буду звать тебя Анихилушка? Как тебе такой вариант? Привет-привет, княжна Феофилакта. Привет, Горец. Привет, Гугл Дима. Леська против коллекторов, коллега наша. Привет-привет. Кто не подписан, подпишитесь на Леську против коллекторов. Крош, привет. Дим Димыч, который написал «Здравствуйте, Игорь и Серега», а злюку забыл почему-то. И все равно «Здравствуй, Дим Димыч», боярыня Татьяна С., дорогая наша, привет. И тут же боярыня Морозова, собственной персоны, приветствую тебя, Оксаночка Пакулова, умная киса. О, Танюшка, давно тебя не было. Вадим Васильев, привет. Олег, Горизонт, Анна Арбузова, Василий Пупочкин и Ванечка Калу по хлебалу. Всех приветствую. Так, о, Дим Димыч справился. Говорит, злюка, привет. Привет, привет. Так, Анихилушка. Злючество первое, я тебя приветствую, мой низкий поклон. Как приятно. Лиля Супер, привет, привет. Антикалушки тоже сейчас услышит он нас. Умная киса Игоря, добрая, пламенный привет. Спасибо, дорогая Анна Арбузова. Антикалушка, а Гагарушка будет сегодня? А Анна Арбузова, ну, Гагарушка в чат вполне вероятно зайдет, будем надеяться. Вот. А так, как бы на стриме, совместный стрим с Гагариным у нас в четверг, в пятницу и в воскресенье. Леська против коллекторов, если ты настоящий пидорас, то поставишь ты дизлайк. Точно. Инсайд. Приветствуем тебя, приветствуем тебя, наш дорогой инсайд. Анихилушка никак не отреагировал. Нравится ему быть Анихилушка или не нравится? 37 человек нас сейчас уже довольно-таки немало, а лайков мало. 27. 10 человек аж забыли нажать на лайк. Нажмите, пожалуйста. Если у кого есть номера, скидывайте, ну, либо сюда, а как бы желательно мне в личку, так было бы проще. Хотя, конечно, у нас тут замечательный модератор Анихилушка, он все дублирует, запоминает все номера, спасибо ему за это огромное, но все равно может потеряться. Вот, так что, если что, пишите в личку, ну, либо здесь, будем обзванивать. Яна, привет, говорит, лайк поставила. Ян, спасибо большое. Лиля Супер тоже поставила. Калу по хлебалу, кто не бахнул лайк, тот редиска. Аня, которая меняет фамилию. Привет, привет. Анихилушка говорит, заебись, антизлюченька, пойдет. Ну, злюченька, это вот не так, как Анихилушка и Антикалушка и Гагарушка. У меня так не сделается. Хорошо, Тань, по твоему номеру попробуем обязательно. У тебя ирки-дырки, я помню. Эльмир Садыров, привет, привет. Спасибо за цветочки. Княжна Феофилакта здоровается с Аней. 42 нас уже, лайки прибавляются. Ребятушки, спасибо большое за лайки, спасибо за то, что вы пришли. Очень рада всех вас видеть. Уже 40, Анна, уже даже 40, уже не 37. Юля, я. Блин, а что дают вам лайки? Ну как что дают? Канал продвигается. Это важно. Лайки, просмотры, они продвигают канал. И спонсорство тоже продвигает. Вот про спонсорство я уже не раз рассказывала, очень интересная штука. Про коллекторы, привет, Татьяна Тукбаева, привет. О, привет, привет всем, я видел, тут Эльмир Садыров зашел, наконец-то попал на стрим, здорово, братан. Про коллекторы, здорово, коллеги. Ой, Горек пришел, Яна, всем привет, Лилия Супер, с кем не поздоровался, извиняюсь. Всем привет, привет, ребят. Че, есть номера? Есть номера. Ну давай вот еще раз по Таниному, она напомнила. Боярыня Татьяна просила по ее номеру еще раз набрать. А потом начнем мы этих вот. Жаниных там целая куча. Ума, Ума, привет. Юля, нет, зря, это не ерунда, что ты. Лайки, это важно. Юля Григорьевна, привет. Ребят, прикиньте, какая сегодня фигня получилась. Получается, нашу подписчицу Жанну атакуют эти пидорасы-коллекторы. И, короче, я с утра врубил номера коллекторов, на прозвоны ебанул. Эти суки что сделали, короче. И еще долбит, помимо меня, еще и Сигизмундовна. Сигизмундовна позвонила там по одному номеру, а я этот номер поставил на прозвон. И получается, эти пидорасы, бля, поставили переадресацию на Сигизмундовну, блядь. И мой, короче, то, что мой прозвон идет, он, короче, полетел Сигизмундовной. Ну, Сигизмундовна тоже не растерялась, она взяла этот прозвон и переадресовала, ну, коллекторам другим там. Короче, пиздец, уроды, бля. Ну, зашарила Сигизмундовна, красиво сделала. Свет, Светлана П, привет, привет. Так, ребятки, пришел донат, первый донат от... От инсайда пишет, погнали, спасибо, дружище, тебе большое. Погнали. Погнали, инсайд. Погнали. Надеюсь, мы дозвонимся до этих ирок-дырок в конце концов. Давай, давай, номер. 958. Ребят, музыка не сильно громко, не перебивает ничего, нормально? О, вот она пришла. Вот она, наша Сигушка. Привет, не коллекторам, а их рабовладельцу. А, да-да-да, она, короче, хозяину какому-то там, бля, коллекторского этого, коллектора, блядь, поставила переадресацию. Привет, дорогая Сигизмундовна. Очень рада тебе. Привет, Абу. Так. 958. Ага, набираю номер первый. 958. 874. 874. 86. 86. 24. 24. Ну, набираем первым. Так, это первый номер чей был? Боярыня Татьяна. Не дозвонились. Так, не дозвонились. Танечка, ну вот видишь, который раз уже не берут. Ну давай вот по этим попробуй. Что, и Жанны надо? Ну да, само собой. Так вот, сейчас Николай. Жанна пришла. Да-да-да, Николай, привет-привет. Вижу номер, сейчас на него наберу. Так, набрать 914-932-932. 48-69. Набираем. Сбербанк выездничка что-то не берет, сука. И вчера не брала. Она и вчера не брала? Не брала вчера. Так, а еще номер был. А вот Дмитрий, урод из русского стандарта. Сейчас по номеру Дмитрия наберем. Так, 916-820-2673. 2673. Так, звоним в русский стандарт. Опс, скинулось еще раз. Сброс идет, странная хуйня. Еще раз попробуем. Так, русский стандарт, что-то, короче, сброс. Это который вот скинул сейчас. Там, наверное, стоит запрет на неизвестные номера. Скорее всего. Так, теперь номера. Сейчас, секунду, ребят. Ага, вижу. Так, вот Анихилус скидывает номера. Так, эти мы пока обзвонили. Так, в деньги сразу давайте наберем. Есть номер. Так, подожди, у меня клик есть. 996-622-3086. Набираю. Гляньте, блядь, никто не берет трубку. Ну-ка давай вот этот. Так. Перспектива отклика. Давайте. 906. 429. 93-28. Так. Кликом опять набираем. Виля, привет. Блядь, что-то они, сука, прячутся, блядь. Да. Так, тоже не дозвонились. Так, давай на который мы вчера дозвонились. Вот ирки-дырки есть. Давай. 958. А это клики, да? А, это деньги сразу. 958. 550. 550. 58, 60. 58, 60. Звони. Алло. Алло. Алло. Не ори, пидорас, хули ты орешь сразу, бля, придурок. Ты больной, что ли? Хули орешь, дебил, бля. Охуел, бля. Ты что, дебил, так разговариваешь, а? Ты что, тварь, ты блядь? Что? Ты где, сука, находишься? Я тебя, блядь, разорву, дебил, нахуй. Так, интересно, ну-ка, ты кто, интересно мне? Кто интересно тебе? Питараса, что ли? Ёбарь твой телефон, и чё, не узнал меня, что ли? Блядь. В ухе зачесалось так, у тебя, так. Нет, блядь? Чешется в ухе? Да заткнись, дебил. Ты не ори на меня, блядина, блядь. Охуела там, дура, блядь, тело ебаное, нахуй. Ты че, тварь, людям звонишь, мозги ебешь, бля? Охуел, что ли? Ты кто такой, а? Слышь, я тебе сказал, блядь, ебать твой телефон. Ты на тюрьму приехать, телефон к башке примотать. Да давай, приедь я нахуй, блядь. Ты меня увидишь, обосрешься, блядь, насеришь пиздец, нахуй. Огромную кучу, блядь. Ёб твой рот, блядь. Да, че, это рот твой ебать надо, да, блядь? Да. Че ты сглатываешь все, блядь? Дакает она, блядь, пизда с ушами. Ты проститутки, ты кто? Ты не ори, блядь, спокойно разговаривай. Нихуя там ебут. Тихо, завали ебало, блядь. Погоди, заткнись, там ебут кого-то у тебя, слышишь, блядь? Я тебе еще раз задаю вопрос. Подружку твою ебут-то. Сам дерьмо, ты кто? Нихуя у вас там зверинец, ебануться нахуй. Да, тут мать твоя просто. О, блядь, еще один орет, мать твоя шлюха туда-сюда. Вы, короче, все долбоебы клонированные, да, там, блядь? Чистая перспектива, нахуй, да. Блядь. Нас инопланетяне привезли, чтобы с дегенератами общались. Такими, да как какие ты. Нахуй инопланетяне? Вы из пидорасов произошли, блядь. Вас чисто из жопы высрали и все, блядь. Не зря же ты называешь себя коллектором, блядь. Я высрал тебя, мать. Ой, блядь. Ты в курсе, что стрелочник хуже пидораса? У тебя связь, дерьмо, ты прерываешься. Да это ты дерьмо, блядь. Ты понять, дерьмо, блядь, связь дерьмо. У тебя хуй в ушах вставлен просто, блядь. Нет, это твоя мама во рту. Ой, блядь, мама-папа, началось, блядь, пидорас, блядь. Ладно, ты же телефонная проститутка, что ты хочешь? Не, нихуя, телефонная проститутка, это ты, между прочим. Сидишь к башке, примотал, блядь, телефон скотчем, блядь. И как соска на телефоне, да, весь день, блядь. Матери, член пиздец, примотал, блядь, весь день, хую. Как соска какая-то, блядь, сидит на обзвоне, как секретутка, блядь. Эх, ты секретуточка, блядь. Дегенерат, блядь, что ты хэкаешь? А ты в Ростове, да, сидишь, блядь? В Ростове, пидорас, сидишь? Грач рядом с тобой сидит? Грач-то рядом с тобой, нет, блядь? Витченко. Пидорас еще тот, нахуй. Ебал его пиздец сколько, и тебя буду ебашить, тварь, блядь. Чего заткнулся, пидор, блядь? Грача, давай, хули заткнулась, дура. Грача, давай, дура, блядь, заебала. Я тебя слушаю, Тоска. Грача, давай, хули ты, блядь, с тобой не о чем разговаривать, блядь. Ты пиздец, в натуре, блядь, вместо мозгов маргарин, блядь. Я тебя слушаю, Тоска. А чё ты заткнулся-то сразу-то, а? Говори. Чё ты, шлюха, заткнулась, как про Витченко-то услышана? Ах ты, сука, блядь. Ты, про кого, блядь? Про начальника вашего ебаного. Грачом себя крик. Грачом себя называл, блядь. Грач-петух, нахуй. В курсе за такого? Какой грач? Который петух, блядь. Который петух, нахуй. Какой петух? Такой же, как и ты, петух, блядь. Я не понимаю тебя, ты гениальный. Такой же, как и ты, петух, блядь. Слышь, блядь. Петух, ответь, ты когда, короче, бля, на бутылке сидишь, когда встаешь, у тебя свист идет? Ой, какой ты в натуре дегенерат. Ну, говори бы, дегенерат. По факту, что тебе надо? Дегенерат, а? Блядь, ебать, ты случаем не хохол? Тебе что, пихают там? Нихуя тебе напихали там глубоко, бля. Че ты завякала там, дура? Хорошо, я курю. Мне просто интересно, что ты звонишь. Я хочу с Грачом поговорить, дай ему телефон. С кем? С Грачом, блядь! С Витченко, блядь! Каким Грачом? Ты что, дебил? Какой Грач? Кто такой Грач? Да петух один, нахуй, такой же, как и ты. Ну так возьми, позвони ему, что, дебил, что ли? Да он у тебя там сидит, блядь. Евгений Витченко, Витченко. Где он сидит? Витченко, Евгений, знаешь такого, блядь? Нет, не знаю. Да ладно, нахуй, начальник ваш, бля, хули ты не знаешь, не пизди, бля. Какой нахрен начальник, дебил? Начальник дебил, ну стопудово начальник дебил, блядь, у вас, нахуй. Чего? Да ты заебал, хуй из ушей вытащи, у тебя там пиздец крики. Нихуя вы ебанутые там, бля. Ты на третий генерал. Нихуя у вас там крики, блядь, ебут кого-то. Вы там по кругу друг друга пускаете, да? Вафель. Алло, дебил. Вафель. Так что, какой грач, мне просто интересно? Который петух, нахуй. Какой петух? Такой же, как кто и ты. Кто это такой? Да петушар один, такой же, как и ты, нахуй. А, да? Да. Ну-ну, давай, ближе к телу. Давай. О, нихуя, что ты за... Ты... Нет, подожди, ты что, дура, затроил это, блядь? Что ты затроил это? Заикаться начала. Хуй в очко, блядь, дурак, блядь. В очко, да. Хуй из ушей вытащил уже наконец-то, блядь. Хули ты такой тупой, блядь? Пиздец, нахуй, тупорылое создание, ебануться, нахуй, откуда тебя взяли, нахуй? Нихуя у вас там зверинец, ебануться, нахуй. Как ты в такой это работаешь, блядь, атмосфере, блядь? Понятно, слышь, Соска, с тобой смысла разговаривать нет, ты какой-то ересь, какой-то грач, что с таксистом общаешься. Я с тобой, дебилом, общаюсь, а ты нихуя не вдупляешь, блядь, потому что у тебя мозгов, как у воробья, блядь, вообще нихуя нету, блядь. Все, Соска, давай. Ой, слилась, сука, нахуй. Дим Димыч пишет, грач петуха, это его жена говорит, бля. Да-да-да. Ребятки, пришли, сейчас донат пришел. Так, секундочку. О, от Горца, тест. Красава, Горец, спасибо тебе, дорогой. Кстати, добрый злюки тест пошел. За тест, спасибо. Ой, это добрый злюки, спасибо большое. Да там что хочешь можно присылать. Там выбираешь, кстати, валюту. И на карточку пришли. И на карточку, да, пришел от Жанны. Привет, семейка, спасибо за поддержку. И Владимир Федорович, поддержка канала. О, от души Владимир, от души тебе, Жанна, спасибо большое. Так, сейчас я посмотрю, у нас чат уже убежал, пока мы разговаривали с этим... Я не знаю даже, как его назвать, так, чтобы не материться. Так. Ого-го-го-го, как далеко убежал. Папа Героин, привет. Андрей Петренко всех горячо приветствует. И мы тебя, Андрей, тоже приветствуем. Светлана П. говорит, может, они день милиции отмечают? Наверное, поэтому большинство трубки не берет. Василий Пупочкин говорит, зверинец. О, Дима, Америка на связи. Неужто ты сегодня в игрушки не играешь? Привет, привет, дорогой. Алекс 1977 говорит, ничего себе. Да? Ничего себе. Ничего себе. Привет, Германии. Как дела там у вас? Опять скажешь, да все так же, опять все без изменений. Ольга В. привет. Дим Димыч, мужикам коньяка, девушкам цветы и шампусика для настроения. Ну, да и коньяк можно девушкам. Почему нет? Так. Тут все здороваются. Антин Александр говорит, янки сдулись. Не знаю, ща проверим. Мы еще только начали. Так. Галу похлебалу. Их там на бутылку посадить. Вот они там и орут. Ну да. Василий Попочкин. Они там под солями. Инопланетяне мерещатся. Лиля Супер. Когда про маму-папу начинают, я им говорю, ты мне свою жизнь не рассказывай. Правильно, правильно. Анастасия Паршукова. Привет всем, ребят. Привет, Анастасия. Так. А вот Анихилушка говорит, тот, кто орет на фоне, звонил мне и моей матери. Скинул тебе его номер в телегу, вдруг доступен. О, так позвоним, конечно. Ничего себе, ты его даже на фоне узнал. Вот это да. Фиалка. Орангутаны бегают по засратому подвалу, орут. Точно. Антин Александр. Сколько там голов сидит в курятнике? Ой, много. Дим Димыч говорит, грач-петух, а это его жена говорит. Инсайд. Друзья, про лайки не забываем. Да-да-да, про лайки, пожалуйста, не забываем. Так, это Горец. А, про донат. Да, там валюту можно любую. Фиалка, давай Ахмеду Трусу попробуем. Так, Фиалка, а кто это? Я что-то упустила. Так, ну тут все здороваются, еще здороваются. Владимир Полухин. Добрый день, отправил вам на карту Сбера в поддержку канала. А, да-да, вот получили уже, поблагодарили. Спасибо большое, Владимир, спасибо. Новый подписчик у нас тут, Мила. Миле плюс 100 карми. Кстати, если вдруг кто-то слушает и не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Не пожалеете. Оксана Пакулова. Ой, антикалушка, как у тебя нервов хватает. Да, Оксан, я сама удивляюсь. С такими уродами общаться, это нужно очень много нервов. Дима. Стримую в паты, но я пока здесь. Слушай, ну это прям вот, как, не знаю, это наивысший комплимент с твоей стороны, что ты во время того стрима сюда пришел. Прям вот спасибо тебе, дорогой, очень рада. Габриэла, привет. Вадим Васильев. И мальчикам шампунь иногда нужно. Ну да, вот на Новый год особенно. Я вообще шампанское пью на Новый год обычно раз в году. Так, Габриэла еще со всеми здоровается. Оксана Гырман, привет всем, я много пропустила. Привет, Оксана, нет, немного, ну, 28 минут вот началась трансляция, так что пока вообще немного. Яна, ой, я вчера этих с Бером весь вечер забадывала, со временем перестали брать трубку. Угу. Анихилушка, я этого урода запомнил, встречу, если когда в жизни, он у меня весь асфальт вылежит дочисто. Понятно. Ну, конечно, если маму еще оскорблял, так тут запомнишь. О, господин, таки шалом, привет-привет. Фокс, Фокс, приветствуем. Так, Фиалка прислала номер труса. Угу. Да, Оксана, все еще впереди. А, значит, смотри. Привет-привет всем, кого не видел. Всем привет, ребятки. Так, вот еще номера, да, есть? Да, это два номера от Жанны. Вот смотри, мразь с кэшью, которая пишет ей на WhatsApp, раз номер. Ага. Деньги на дом или багряный пик, два номер. Багряный. Вот номер от Фиалки какого-то Ахмеда Труса. Ну, надо вот с этого начать, потому что по очереди. И плюс Анихилус тебе прислал номер, который его маму и его там очень оскорблял. Да, ему тоже надо. Он слышал его голос на фоне, когда ты с этим разговаривал. Да ладно. Да, прикинь. Так, давай теперь по номеру. Давай, 927. 927. 426. 426. 05. 05. 79. 79. Это мразь из кэшли. Послушай. Алло. Да, звонил ты. А, как зовут-то? Ёбарь твой телефонный. Не узнал меня, что ли? Понятно. А? Понятно. Сучиль да ебаный. Сучиль да ебаная, нахуй. Чё, блядь, сидишь на бутылке весь день? Ну, блядь, чё застеснялся? Базарь уже, нахуй. По телефону герой, когда звонишь, а тут хуй сосёшь, блядь. Угу. Ага, блин, чё мычишь, корова ёбаная? Ладно, понятно. Ха-ха, ты, сука, сливная, это кто? Это мразь из кэшью, WhatsApp, всякую фигню. А вот эта хуйня в WhatsApp пишет, сейчас я ему еще раз наберу. Чё-то какой-то сладенький, пиздец. Номер занят, оставьте сообщение на автоответчик. Пидорас ты, я тебе перезвоню. И вот этот багряный пик, деньги надо. Ага, багряный пик, блин. Так, 988-996-2259-2259. Набираю. Блять, не берет, сука. Арю Белый, привет. Арю, здорово, брат. Ты глянь. Тогда по номерам Анихилуса. Так, не звонит, блять. Не звонит или не звонит? Не звонит. Звонит. Я ж правильно? Правильно. Так. Так, номера сейчас Анихилус, который скинул. Угу. Так. Ага. Подожди, вот где? 550. Вот этот вот, да, 51.30. Я подойду сейчас. Так, набираю 958-550-51.30. Набираю. Анихилус не берет что-то. Не, нихера не дозвонится. Так, вот Феофилакта, которая скинула номер, трус подписала. Окей, сейчас наберу. Тут все с Ариус здороваются. Ариус со всеми. Ребятки, пожалуйста, не забывайте про лайкосы, когда заходите. И не забывайте, пожалуйста, про донаты. Так, набираю, короче, по номеру Феофилакты теперь. Трус, блядь, который. 596. 600. А, это тот же, блядь, номер. 621-1231. Ага, я понял. Феофилакта, вот я набираю по этому. Алло. Алло, бля, пидорас, бля, ты где, сука? Ты чего кричишь? Ты где, сука, находишься? Говорил, подъедешь, нахуй, и нету тебя. Получается, ты пиздобол обоснованный, да, нахуй, бля? Да я просто мать твою ебу занят. Да максимум, что ты ебать можешь, это свой кулачок маленький, блядь. Поняла, дура, блядь? Да, да, да, да, блядь, начала сглатывать, блядь. Закончу я тебе. Сейчас я твою маму закончу, и я тебе наберу. Ты свою, может, маму там обрабатываешь, нахуй? Ха-ха-ха, сука, сливается в натуре, блин. Так, пришел донат. Сейчас, секундочку, ребят. От Лили супер, немножко для настроения. Лилия, спасибо тебе большое, от души тебе, дорогая. Так, а вот тут писал Горец. Ребята, извините, не могу больше быть с вами. Я в реанимации, нахуй. Травма мозга. Ты чё, бля, братан? Ну-ка, давай не болей, травма мозга. Все будет заебись, я тебе отвечаю. И Лиля супер еще прислала донат от души. Лиля, спасибо тебе большое, дорогая, спасибо. Так, Горец, давай не болей там, чувак. Вот Дмитрий прислал номер. Ребят, надо его добить, а то герой пенсионерку пугать. Дмитрий, давай сейчас прям на него и наберу. Давай, наберу. 916 820 826 73 26 73. Набираю. Это этот стандарт русский, да? О, минус. Здорово, братюнечка. Привет, привет. Анастасия спрашивает, а вы той бабе звонили, которую в полицию отправляли? Нет, бля. А че за номер там был? Вы не помните, ребят? Надо позвонить мне и спросить. А, этот номер мне же Анихилус скидывал. Позвонить, спросить в полицию, она-то ездила или нет. В натуре, блин. Так, с коллектором минусом я поздоровался. Да, в натуре можно набрать, узнать, ну как она съездила в полицию. Так. Кто не знает, вчера, короче, на этом, на стриме скинули номер коллекторши из МБА, блин. И это... Отправили, представились полиции, короче, ее отправили в полицию. Она еще, да-да, я приеду, блядь. Ну, не знаю, повелась, нет, давайте сейчас наберем, узнаем. Так, 930-727. Так, набираю. Так, сейчас, секунду, ребят, что-то скидывается. Еще раз набираю. 7, 2, 7. Что за пиздец, нах? Алло. Алло, здрасте. Здравствуйте. Так что вы вчера в полицию-то ездили, нет? Вы кто? Ну кто? Я вчера вам звонил, вы так и не приехали. Представьтесь, пожалуйста. Ну вы ездили или нет, скажите. Вы же не ездили. Зачем вы? Зачем вы меня обманули? Представьтесь, пожалуйста, полностью. Это вы должны представляться полностью. Или что, у вас скрип запомнил, да, в голове? Запомнился? А, Татьяна, вы сказали, блядь, в мегафоне работаете. Сучка не берет теперь. Ребятки, я слышал звук доната. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Арю белый, братуха, от души тебе, от души, брат. Спасибо большое. Оксана Пакулова спрашивает, а минус это антикал минус? Ну, конечно, он антиколлектор. Да, это мой братан. Зайди, подпишись, коллектор минус. И ссылка в описании есть на его канал. Тут Анастасия пишет, у нее мозга даже нахуй не хватает помазать. Так, вот мне Анихил скинул номер 991. Ага, вижу, братан. Все, я сейчас на него прям набираю. Неизвестное существо, короче, в WhatsApp пишет. Алло, петух, здорово. Говори. Чё ты такой, бля, переработал сегодня, что ли? Ты кто есть? Ёбарь твой телефонный, пиздатый коровья, бля. Чё, не узнал, что ли, меня? Чё замычал, блядь, корова ёбаная. Чё сказал? Ой, блядь, одно и то же. Сейчас ещё на маму с папой ты должен перейти. У вас же, блядь, в башке один скрипт забит, нахуй. Да, блядь, петух. Нет, ты все сказал, ты позвонил с левого номера. Начинаешь выебывать. Это мой личный, сказал? Блядь, возьми да перезвони, хули ты, блядь, хуесос. Это ты только скрываешься, да, с левых номеров только хуяришь, блядь. Я не скрываюсь. Да, как ты? Я думал, у тебя нет. Фамилию, имя, блядь, отчество назови свою, блядь. Какой? Твою, долбоеб, твою, дебил, блядь. И что? Ну что тебе даст моя фамилия, имя, что мне скажешь? Что? Ну ты же не скрываешься, хули, бля, назовись, блядь. Ну а что? Не, вот скажи, Некрасов Сергей Иванович, что? Как, ты, блядь, ты пизданул, блядь, тебя зовут? Некрасов Сергей Иванович. Да не пизди, блядь, Некрасов Сергей Иванович. Пиздец, хули, блядь. Хули ты, ну, наебываешь, тебе, блядь. Тебе что не скажете, вот, блядь. Да потому что вы все пиздоболы, блядь, коллекторы, ну, блядь. Называй, все, блядь, пиздоболы, блядь. Обоснованные пидорасы и пиздоболы, нахуй, и все, блядь. Как-то там Герман Александр, блядь, как это, Игоревич? Ага, бля. Ага, блядь. Ага, блядь, чё мычишь, вот, корова, блядь, ебаная, вот, нахуй? Да ладно, нахуй, вот ты мне позвонил, хуйней заниматься. Вот здравый человек, вот просто, да? Погоди, а ты, подожди, а ты хуйней не занимаешься, не да? Ты всякую... Нахуй, не погоди, завали ебало, когда я с тобой говорю, нахуй. Хера, когда ты пидорас в WhatsApp блядь, пишешь всякую хуйню, блядь, девочку. Курица ебаная, бля. В WhatsApp ты герой, нахуй, всякую хуйню пишешь, бля. Ты охуела, ну, там, дура, ну, бля? Что? Ты охуела, ну, дура, бля, тебе, нахуй. Че, себе хуя отрастила, что ли, бля? Корова, бля? Ну что ты, в WhatsApp-е... Ну что ты, бля? Заплачь еще нахуй там, бля. Че ты плачешь, дура ебучая, нахуй, бля? Заплакала пизда с ушами, бля. 700% годовых, брать. Годовых, ебаный рот. Ты Г нормально произноси, бля. Сама дура, как они, нахуй. Дурочка, бля. С переулочка, бля. Нихуя себе, ребятки. А, пришел донат, секундочку, ребятки. Нихуя, бля, да? Пряник ебаный. Пришел донат от Алекса. Где Серега опять? Алекс, братан. В четверг, Сергей, в четверг и в пятницу. Совместные стримы с Гагариным. В четверг и в пятницу. Алекс, от души тебе, братуха, спасибо большое. Но он сюда зайдет, он должен зайти. Вот, Алекс говорит, блин, не все стримы слушаю, к сожалению. Алекс, слушай, у меня тебе просто вот охуенный совет. Зайди, вот у меня на канале есть стримы, просто охуенные, деньги сразу, Иван Кликмани, а нет, короче, деньги на дом, Иван Кликмани, я свел лбами, короче, пиздец тема, я там с подменного номера звонил, короче, от деньги на дом, и хуярил, короче, рос деньги, Иван Кликмани, они, короче, в Краснодар поехали, бля, они сами с Краснодара забивать стрелки, я тебе очень советую посмотреть эти стримы, там 3 стрима, ну просто охуенно. Давайте этому петуху еще раз наберем. Сука, не берет, прикиньте уже, бля. Ты че, сучка, сливаешься, нахуй? Обосралась там, что ли, бля? Я петух, бля. Говори, говори. Ебаный, ты хохол, блядь, или кто, нахуй? Да нет, не угадал. А че ты гэкаешь, нахуй? Кубаноид получается? Или ростовская шмонь какая-нибудь, бля? Ну ты чё, позвонил? Ну ты чё, блядь? Ты сейчас заплачешь там нахуй, блядь? Какие с тобой проблемы решать? Что ты можешь в принципе решать? Ты можешь, блядь, знаешь, пенсионерок пугать, блядь, по WhatsApp'у названивать. Больше нихуя ты не можешь, нахуй. Да подожди, придет твое время. Да давай, блядь, давай с тобой, блядь, встретимся, блядь. Тебе приедет, ты голову отшибу, блядь. Да что ты нахуй можешь? Максимум, что ты можешь, насрать под дверью, блядь, и все, нахуй. Да, я тебе насру, я тебе сказал. Вот именно, что, вот именно, что ты насрешь, блядь. Забьют, да. О, в нихуя ты, блядь, типичный коллектор, блядь. Насру под дверь, и замки что? Обосру, говном, блядь, обмажу. Да, блядь, это не деньги, нахуй, деньги. Это пидорские деньги у тебя, блядь. И ты пидорас обоснованный. Да, ты шлюха, блядь, чисто нахуй, по WhatsApp, да. Герой, блядь. Завали твое ебало, когда я с тобой говорю, блядь. В параллель он пиздит, блядь. Ой, вот, блядь, лошадь ебаная, сутулая, нахуй. Сучка, блядь. Дебил ты, блядь. Ой, блядь, я тебя обидел, нахуй, нихуя, бедненько. Ты мне не нужен больше. Бедненько, я тебе не нужен больше, между нами все кончено. Не обмануться, блядь, пидорас заплакал, нахуй. А пока ты кусок пиздец, говна. Говна, кусок говна, блядь, заплакал, сука, блядь. Вот пидор, блядь. Я его сейчас заебу, ребята, я сейчас этот номер ебану, нахуй. Да пусти ты меня к микрофону. Да подожди ты, я тут. Ну подожди, я Арию хочу сказать спасибо. Арию, братан, спасибо тебе большое. Арию прислал донат сначала вот на поддержку канала, а потом мне добрые злюки. Арию, спасибо, что не забыл про меня. Спасибо Лилечке. Спасибо Алексу. Спасибо, ребятушки, большое. Дим Димыч говорит, на словах Пушкин, а на деле вы веснушки. Хуй веснушки. О, ты меня пустил почитать? Не, ну сегодня прям звонки прут нормально. Кверти, привет. О, Кверти пришел. Кверти, привет. Да, Кверти пришел уже 5 минут назад. Я тут ходила, перекусывала. Как стрим начинается, на меня вечно жор нападает. Вот Арю знает. Систем, привет. Леська против коллекторов прислала донат. Тоже мне. Спасибо большое, Леська против коллекторов. Спасибо, дорогая. И еще раз про Леську. Кстати, кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на Леську против коллекторов. Это наша коллега, она начала недавно, но очень интересные у нее ролики. Так. Тут Кверти Инсайда приветствует. Сейчас я посмотрю, что я тут пропустила. А пропустила я много. Вот коллектор минус приходил, но я с ним здоровалась. Но я так-то старалась писать, конечно. Сергей К. Привет, привет. Вроде бы ничего. Абу говорит, это его Элеонора Натальевна зовут. А это кому сейчас звонили, да? Мне интересно, почему они все гэкают? Вот прям вот интересно. Вы как думаете? Так, Кверди всех приветствует. Теперь минуса. Минус, Володя, привет, дорогой. О, у нас 92 человека, 89 лайков. Спасибо, ребят, спасибо. Так, а это мы, кстати, сейчас кому звонили? Google, Дима пишет, всем, кто пришел еще раз, приветище ОПГ. Оксана Пакулова, в Ростовской области все так говорят. Ты думаешь, они все из Ростовской области? Елена, всем привет, готовлю суп и слушаю, жгите. Жжем-жжем. Так, на Леську ссылку кинуть. Анихилус, ты тут? Анихилус, кинь, пожалуйста, ссылку на Леську, а то я так не умею кидать ссылки. Вот Кверти говорит, Леське персонально хаюшки. Сейчас Анихилус, он скинет. Анихилус и на себя скидывай тоже. Анихилус-то тоже канал открыл. Абу говорит, что-то в Ростове с нормальной работой туго. Нет, ну вот эти вот ирки-дырки, которые самые такие мерзопакостные, они же в Ростове заседают. Коллектор минус инсайда приветствует. А Кверти говорит, гэкают даже в Тамбове. Аннушка, приветик всем. Добрая злючечка, Антикалушка, ты лучший. Антикалушка, тут говорят, что ты лучший. Ой, да, я ничего себе. А Google уточняет, что ОПГ это, в общем, это не преступная группировка. Это общество приятных граждан. Так, ребят, давайте еще раз бомбану пидору. Прям нормально заходит, бля, он ведется еще. Анихилус, ты тут? Так, еще раз набираю по этому номеру. Вот этому петуху, бля. Сука, хуеплет не берет, короче. Давайте кликом наберем. Игорь один, привет. Ой, Игорёш, привет, братон. Рюрикович, привет. О, Рюрикович, здравствуй. А вот Анихилус уже начал ссылки кидать. Сейчас покидает. Ребят, ссылки есть под роликом еще. Но на Леську-то там нету. Блин, я на Леську опять забыл добавить, а. На Леську и на Анихилуса надо добавить. Да, добавлю. Так, еще вот номер кликов, сейчас. Ну, нормальное начало стрима, да, ребят? Прям нормально. А это ты кому звонил вообще? Это клики? Нет, это который этому... Анихилус, который скидывал номер. Так, сейчас еще посмотрим номера. Тут все саламкаются, здоровкаются. Так, сейчас еще номера посмотрю, ребят. Бля, ну нормально, блядь, он повелся, он пиздец вот это, чуть ныть не начал. Лиля Супер, у меня Е-капуста, кстати, тут объявились спустя год. Просят тело долго оплатить. Пожалуйста, говорят. Оплачу им, пожалуй. А, Лиля Супер, ты только убедись, попроси у них какой-то дополнительный договор, а то так получится, что ты им это тело оплатишь, а потом выяснится, что ты им еще и проценты должна оплатить. Очень многие МФОхи этим грешат, поэтому обязательно проси дополнительный договор, только потом плати. Так, вот Феофилактушка скинула номер. Давай, сейчас наберу, попробую дозвониться. Обычно у этих пидоров, бля, без обратной связи, это рост деньги. Ну, сейчас посмотрим, наберем, попробуем. Ага, после того, как ты их достал, да, печенок? 982, угу. Сейчас попробую Феофилакта набрать по твоему номеру. Сейчас, подождите, ребят. Алло, блядь. Ну, крыса, говори, ебаная. Идет нахуй, идет, пидорас. Здорово, лайки. Пидор нахуй. Включай стрим, Костя. Ах вы пидоры, блядь, ванкликманские, блядь. Скажи, чтобы она ебало заткнула, она перебивает тебя. Ты же мужик, скажи, баба, заткни ебало. Игорёк, Игорёк, конечно, Игорёк, блядь. А ты кто, блядь, представься, блядь. Ой, блядь, а чё, обосрался, да, блядь, пидорас, блядь? Лучше в жизни тебе не станет. Ой, блядь, да ты обосрался просто, блядь, ты хуесос, блядь. Страшно так. Да, блядь. Страшно, обосрался. Обосрался, блядь? Ну жопу подотри, блядь, или ты с обосранной жопой ходишь, блядь. Игорёк, хочешь пообщаться? Ну, пизди. Ну, возьми трубку, я тебе перезваниваю, блядь. Игорёк, ты стрим включён? А чё ты нахуй, хочешь звездой стать тоже, блядь? Я сотку скинули хотя бы. А? Ну ты зайди да посмотри, хули ты, блядь. Я сотку хоть накинули, за ты эти, бомжи выпаду. Ну ты зайди, посмотри, одного долбоёба уже нашёл, блядь. Нихуя, слышали, да? Сейчас я ему перезвоню. Сука, бля. Грач стуканул. Грач стуканул стопудово, блядь. Это номер, на который мы звонили, с него звонили. Сейчас еще раз наберу. Че за хуйня творится, происходит, бля. Смотрите, сейчас дизы пойдут, ребят. Сейчас дизы, короче, полетят. Ну, блядь, сука. Ладно, хуй с ним. Да, Феофилакта, я вижу. Алекс прислал донат, пишет против всех пидорасов. Алекс, отдуши тебя, братан, бля. Короче, ребят, вы поняли, да? Я позвонил, попросил грача, нахуй, и там, блядь, сразу передали, блядь. И этот мне перезвонил, бля, хуесос, бля. Прикиньте, Алекс, спасибо тебе большое от души. Феофилакта, сейчас я наберу по этому номеру. Можно мне вот это надо здесь сказать кое-что? Буквально одну секундочку. Игорь один, ты здесь? Вот Лиля Супер говорит, что она запросила как раз тело, то есть запросила документы, сказали пришлют, и в личном кабинете сумму изменили, убрали все проценты, ей капуста. Стоит ли ей оплачивать или нет? Игорь, ответь, пожалуйста. Так, я набираю сейчас в Росденьги. Попробуем дозвониться. Так, и... Вот этот на удачу молча присылает донат. Спасибо тебе большое, на удачу. Спасибо, на удачу. Спасибо, Алекс. Алекс два раза тебе прислал. Ну, потому что так, вот. Алекс понимает все. Кто ага. И Евгений прислал донат. Сейчас, секунду, ребятки, я обновлю, посмотрю с голосовыми сообщениями или нет. Хлоп. Что-то подвис, короче. Что он говорит, тебе там 100 рублей, говорит, хоть скинули, да, за твои, как сказать, бомжатские выпады или чего-то. Да. Так, все, набираю, надо все-таки в этот, по номеру Феофилакты набрать. 982. 6, 6, 6, 5. Набираю. Алло. Алло, петух, здоров, блядь. Хуйня заднеприводная. Ой, блядь, что вы, ты такой, нахуй? О, нихуя, чё у тебя с голосом? Ты чё, на бутылке сидишь? Ты чё, ебанутый, что ли, блядь? Ты чё звонишь, ты чё хотел, ты кто вообще, нахуй? Нихуя тебя попёрло, нахуй. Ты чё так быстро говоришь? Ты либо обдолбанный, либо, блядь, на бутылке сидишь, блядь. Ну ты дурак, блядь, ты кто вообще такой, нахуй, а? Тебе сколько лет, блядь? Лет... Надо, лет 18-то есть, блядь, тебе залупа конская. Да уж побольше, чем тебе, малолетка, ты чё хотела? Нихуя у тебя давай. Голосок, блядь, хуй в уши тебя вкрутить, блядь, уже вкрутил, нахуй. Да ты из твоих ушей его вытащи, ты чё хотела тут, ты сейчас заплачешь таким голосом, ебанулась, что ли? Нормально говори, блядь. Ты дура, чётко, блядь. Дура. Ещё один картавый, скажи трактор тр-тр-тр, блядь. Пошёл ты нахуй, сучка. Блядь. Чё ты, на, чё ты смеёшься? Чё тебе смешно, блядь? Ты кто? Ты чё хотел? Давай говори. Слышь, бабка? Я не знаю. Тут развели, короче, понимаете, блядь? Суки. Да, ты лошара вообще, Игорь. Козёл, блядь. 1-1, блядь. Хорошо, 1-1, заебись. Ребята, всем привет, на антикалушку подписывайтесь, он на самом деле охуенный человек. Если кто еще не подписался, подписывайтесь и ставьте лайки. А кликам, которые сейчас звонили, хуй вам взрыва, суки ебаные. Красава, красава, это Анихилус, ребят. Ладно, Игорюха, хорошего стрима. Давай, дорогой, давай, давай. Так, ладно. Ребят, давайте еще клику наберем. Он сейчас, блядь, сидит уши тут, греет, блядь, пидорас. Они там всей своей гей-командой, походу, теперь сидят. Уйди, сука. Наталья, это ты, спасибо тебе. Наташа, спасибо, мы ж не знали, что это ты. Спасибо, будем знать. Так. Бля, короче, блядь, пидоры позвонили, нахуй. Вы пидоры, вы же сидите сейчас на стриме. Чё вы, нахуй, сыкливые такие, нахуй? Возьмите трубку, бля. Он Кверти тебе пишет, видишь? Забыл. Нет мне прощения, говорит, привет. А, привет, Квертик. Привет, привет, дорогой. Так, ладно. Ещё чё у нас за номера есть? Другой есть. Попробуем набрать. Ой, блядь, короче, клики вы пидорасы, нахуй. Поняли, да, нахуй? Узнали, что, блядь, идет стрим, нахуй. Перезвонил мне, хуйню, блядь, промолол, нахуй, и слился, блядь. Ёбаный, типичный Иван Кликмани, блядь. Вы все пидоры там, знаете, кто? Вы сейчас сидите на стриме, слушаете, блядь. Так, вот. Почитай пока, я сейчас еще номера гляну. Так. Вот Абу говорит... Пришлют, конечно же, печать от ксериную цветную. Договор с доверенностью не вышлют. Наталья Седина, скромность украшает. Согласна, согласна. Так, это антиколлекторы России. Тут что-то продолжает. Говорит, Лиля мне открытие предложила закрыть 90 тысяч из 302 тысяч. Хотя тело долго было 416. Так, и чем закончилось? Арю Белый, да кашлю это вот никак не прекратится, этот долбанный кашель. Вилли говорит, картавый кавказец, это фейк. Таша К. прислала донат, привет, лучшие. Спасибо большое тебе, Таша, спасибо. Так, ребят, мне тут Лёха, ну, Дантес, скинул номер, мне нужно позвонить по этому номеру сейчас. Набираю. Братан, если ты тут, набираю по этому номеру, который ты первый скинул. Ага, вижу, вижу, и второй тоже вижу. Сейчас вот я на первый набираю. Да что за сброс ебаный? О, первый пидорас дизлайк воткнул. Гляньте, гляньте, гляньте, бля. Пидор, бля. Кверти, кверти, это мы по WhatsApp. Он сейчас не может зайти, он на работе. Опа-опа, это, короче, пидорасы пришли на это, на стрим, блядь. Э, вы пидоры, чё вы, блядь, трубки-то не берёте? Хули вы, блядь, ссытесь, что ли, нах? Куда вы этого грача спрятали? Где этот петух, блядь? Людмила Егорова, привет. Понятно, короче, нахуй. Так, и вот второй номер тоже от Дантеса. Сейчас я наберу по этому номеру. Так. Так, Лёх, набираю по второму твоему номеру. По первому не дозвонились. Да что, блядь, за сбросы идут? Так, нихера, недоступен. Так, и сейчас еще раз один номер наберу. 98, 97. Так, 929, блядь, 598. Бля, Лёх, я набираю по второму номеру, ты одну цифру не написал. Я думаю, что за хуйня, бля? Братан, в последнем номере нет одной цифры. Так. Ребят, а еще есть у кого-нибудь номера уродов этих, бля? Ну, короче, у нас это, зашли три пидораса, дизы влепили, короче, и слились нахуй, бля. Дебилы, бля. Так. Не, нихуя, короче, кликом не дозвониться. Пидоры, бля. Так. Сейчас смотрю по номерам, которые Анихилу скинул. Ебаться ушли, ага. А, давайте этому наберем, блядь, который... Трус, блядь, который... Который 900... Так. 996. 621. Игорек пишет, к Дзюбе ушли, бля. А в натуре, блядь. Так, а вот этот же, который из Росденег, он же взял трубку. Бля, где этот номер? Кто мне скидывал из Росденьги? 913 было? Да. Я еще подумала, Красноярский МТС. Так, а кто мне... Ребят, кто мне скидывал Росденьги? Не, Анихилус. Ну, мышь пишет. Здорово, мышь. Пишет. Каждый дрочит, Дзюба не виноват. Ну, блядь, это же не противозаконно, нахуй, блядь. Блядь, зарите, блядь, дизы пошли, блядь. Крысы, блядь, крысы на стриме, блядь, короче. Так, кто же скидывал номер Росов? Что-то он у меня, короче, не сохранился, не вижу его. 913, да, он вроде был? Ну да. Ну вот оно скинулось, у меня что-то подвисло, и, короче, номеров нету, бля. Бля. А не Филатов тебе скидывала? А, мне, по-моему, Феофилакта скидывала. Да, вот он, 913. 913 это Анихилус, блин. А-а-а. А, точно! Это же Анихилус был, в натуре, блядь. Так, вот еще есть номер, давайте на него наберем. Фенрир, здорово. Бля, что-то нихуя, короче, не дозвониться. Так. Так, я сейчас деньги сразу наберу. Чё за поебень? Хай всем. Батончик, привет, привет. Все, все, короче, теперь Дзюбу и Грача, блядь, и кликов вспоминают. Кот Вася. Гагарин будет в четверг и в пятницу. Кот Вася. Так. Так, вот, ага, Дантес скинул номер, теперь правильный, вот сейчас на него наберу. 529 598 598 73 33 32 по номеру Дантеса набираю. Блять, что за хуйня, ребят, что-то какая-то хуйня творится, короче, блять. Клики пидоры сломали, короче, это. Странная хуйня какая-то. Так, злюка уперлась куда-то, я не знаю куда. Так, Кверти, Игорь, как донат отправить? Второй раз уже спрашиваю. Что-то никак. Кверти, ну внизу же ссылка в описании, вот есть прямо в описании ссылка на донат Алис. На нее нажимаешь, и то туда можно. Либо вот тут номер карточки есть, тоже ниже. Это в описании под стримом, прям ниже проведи. Бля, ребят, что-то у меня какая-то херня, короче, сбросы идут. Что-то какой-то пиздец начался, хуй его знает. Сейчас, ребят, сейчас я перезапущу. Это Дмитрий угорает. Сейчас, ребят, я перезапущу, что-то хуйня какая-то творится. Дозвониться не могу. Калы, блядь, стрим обломались. QWERTY говорит, нету. QWERTY, сейчас я тебе в чат сделаю все. Так, сейчас, секунду. Вот, QWERTY, я все скинул в чат. Так, еще раз проверяю. Все работает. Короче, все, набираем. Не, сука, не берут, прикиньте. Гагарушка, привет. Серега, привет, привет. Здорово. Прикинь, короче, такая тема. Сейчас дозвонились кликом, грача попросили, блядь. Эти пидоры мне перезвонили на телефон, нахуй. Они на стриме, короче, вон, 3D зависят. Вот, пишут, донат не уходит. Че за хуйня, почему? Ну, давай я попробую. Попробуй. Сейчас я проверю, ребят, попробую отправить. Так, все вот с Серегой здесь здороваются. Что-то айпиха гонит, прикиньте, сброс идет. Панорама, бля. Так, нихуя, короче. Ты чё, хочешь попробовать? Ну да. Пытаюсь донат отправить. Так, все с Серёгой здороваются. Чё-то гон какой-то. Садись, пообщайся с людьми. Привет, привет, Гагарушка. Привет. Так, ну тут все с тобой здороваются. И генерал-майор, и Леська против коллекторов. Дмитрий, а где Алина Александровна пропадает с видео? Не знаю, Дмитрий. Инсайд здоровается. Лиля супер. Вилли, Гагарин, чефир в сладость. Оксана Пакулова, давай пробуй. Ну не грузится ничего вообще. Так. Лиля Супер, Дзюби, какой-то итальянский порно-режиссер написал, что если из футбола попрут его с его параметрами, возьмет его в порноиндустрию. Да. Просто Шурик написал, привет, Серега. Дмитрий, Юрий, добрый вечер. Это туда же. Нет, все, заработало все. Ты вот отправил? Получилось? Просто Шурик говорит, Алина Александровна сегодня ролик выгрузила. Габриэла здоровается с Гагариным, а Гагарин здоровается с Инсайдом. Сейчас будет со всеми здороваться. Как говорит Гагарин, он лучше говорит, чем пишет, поэтому писать он будет сейчас долго. Ну что? Работает. Работает? Говорит, работает этот Донателлер. Заработал. Он, короче, подвис очень. Просто, видимо, он подвис. Так что, Рюрикович, кто там хотел донат отправить, можно пробовать. Арю Белый здоровается с генералом. Кстати, генерал, привет, я с тобой не здоровалась, отошла. Арю, я уже боюсь кашлять. Я как только кашляю, ты мне сразу смайлик в маске присылаешь. Вилли, сегодня... А, ну это про Алину тоже. Вот, говорит, с выздоровлением поздравляли. Дим Димыч, Серега Гагарин, здорово. Юрий Гагарин, девочки, привет всем. Ну и следом мальчики, привет. Валек Парфенов, всем привет, счастья и здоровья всем. Привет, Валек, привет. Тебе тоже счастья и здоровья. Генерал-майор, вижу, привет. Оксана Гырман, Гагарину привет. Наталья Седина, обожаю фразу «понесло кобылу в щавель». Арю Белый, генерал, до куска вроде не разжаловали, смотрю. Анастасия Прошукова, приветик, Юрий. Ну, пишите свои приветы. Сейчас буду все зачитывать. Что-то у нас на 3 дизлайках остановилось, но неужто. Да больше надо. Прям удивительно. Дима Восмаат, всем антикалам привет. Привет, Дима. Гугл с Гагариным, дратути. Кстати, а где Алоха у нас? Куда Алоха потерялся? Что-то его давно не видно. Я вот сижу и думаю, что кого-то прям не хватает. Кого-то важного. Точно. Светлолог, добрый, опоздала. Приветствуем. Лучше поздно, чем никогда. Еще пока мы не заканчиваем. Юрий Гагарин с Анастасией здоровается. Абу, осторожно, Юрий. Номер с бревном. О, слышу звук доната. А, это проверка. Это проверка, антикалушка лучший. Антикалушка, короче, отправил донат и написал, что он лучший. На карточку пришел донат, 300 рублей. Ребят, кто это? Кверти, это ты? Кверти, отзовись, твой донат на карту пришел. Анна Арбузова, Гагарушка, привет, мой золотой. Да, Анна Арбузова, Гагарушка про тебя спрашивала. И Алекс тебя искал, конечно же. Оксана говорит, клики намутили. Генерал-майор, Арю скоро на пенсию, генерала не будет. Кверти, я, ага, все получили, спасибо тебе большое, спасибо. Вилли, у калов, получающих заоблачные зарплаты, не хватило денег заказать накрутку дизов. Слушай, ну ты точно, Вилли. Ой, как мило. Аня Арбузова, смотри, Юрий Гагарин пишет, Арбузик, привет. Игорь Евпатов. О, приветствуем тебя, Игорек. Здрасте в хату, вам здоровья. И вам тоже. Артем РР. Вечер в хату. Привет, Артем. Арю Белый. Генерал, так и останешься в полканах. Систем, дайте тетю Феню в эфир. Тетю Феню это кого? Я Фиру знаю. Афину знаю. А Феню что-то не соображу я. Артем Ушаков. Вечер в хату, дамы и господа. Привет, Артем. Мышь говорит, не прошел собеседование коллектором и грустный смайлик. Ну, это грустно, конечно. Арю Белый. Артем, кидай кости. Ольга Кикнадзе. Привет, дорогие из Абхазии. Вино уже сделали, чачу тоже, мамалыгу сварим, приезжайте. Ой, Ольга, что ты написала, и прям вот у меня аж слюноотделение усилилась. Я как вспомнила абхазскую кухню. Какая это вкуснота. Особенно мясо, которое вялится долго вот над котлом с мамалыгой. А потом режется. Вот слышите, я слюну сглатываю. И быстро обжаривается. Господи, как же это вкусно. Всякие там эти хачапури. Ох, с удовольствием. Юрий Гагарин. Больше никто не пишет, приходится самому говорить, антикалушка лучше. Вот тут ты не прав, между прочим, не прав. Очень много сегодня писали, что антикалушка лучше, так что не надо. А ты все пропустила, теперь выдумываешь. Амиго, а, всех приветствую. Привет, Амиго. Артем, а где Сергей Васильевич? Да вот же он в чате. Анастасия Прошукова говорит, мыши, нахер тебе это надо? Абу, не Феню, а Фиру, может быть? Да-да-да, я ж вот тоже. Игорь Евпатов, Андрюша будет? А как же? Андрюша здесь? Гугл, Васильич, а тебя тут голосом нет, вот и расслабились. А Будык за нее тянет мазу Йося Давидыч, который... Это вот тут про мамалыгу написали, блин. Что-то я затупил, короче, я подумал, мамалыга это когда эту траву, короче, с этим сахаром жарят, ну она потом накрывает. Это каша. Каша, а ты откуда знаешь? В Абхазии была, ты что? А, я думал, ты про вот это знаешь, где там траву смешал с этим. Нет, мамалыга это подписчица из Абхазии написала. Все, ладно, ладно, мамалыга. Так, ребят, давайте попробуем еще раз наберу, что-то оно, короче, не проходит, звонки хер пойми. Почему, блин? Вы, блядь, сброс и все, заебало. А куда ты мой телефон? Нихера, сброс и все. Так, чтобы, короче, время не терять, где твой телефон? Не вот. Знаю, где ты его дел. Сейчас, ребят, я тогда пока это не... Серега пишет, это Монага. Понятно, короче. Чутка перепутал. Я не знаю, где мой телефон. Пойду на кухню. Посмотри на кухню. Блин, ну Монага. Блять, прикиньте, звонки не проходят, и хуй пойми почему. Хуяк сразу сброс. Все, нахуй. Да где твой телефон? Я фиг его знает. Вот он. Печь. Ходишь тут везде его ищешь. Орион опять на меня ругается. Лиля супер, Злюча, как ты рассказываешь о еде, тебе надо в сексе по телефону для обжора работать. Я медленно отрезаю сочное мясо и медленно кладу его в рот. И не говори. Замолчи. Поесть я люблю. Замолчи. Так, сейчас, на тогда, ты сиди, зачитывай. Я загружу сейчас скайп. Ну, запускаю у себя. А, у себя зачитываю? Господи. Так, сейчас, ну микрофон-то мне поверни, пожалуйста. Так. Леська против коллекторов говорит, еще один пидор присоединился с Дизом. Я вижу даже два Диза. Новых. Ну и хрен бы с ними. Валек Парфенов. Весь мир, затаив дыхание, ждал, кто победит, Трамп или Байден. Но Дзюба взял инициативу в свои руки. Точно. Рюрикович, не путать с Монагой. Гугл, куда им про Монагу-то знать? Ее в основном с Уралочки делают. Инсайт. Это киберполиция. Арю Белый. Гагарин. Ага, не могем, а могим. Рюрикович, не уходит донат. Жадный новый айфон. Ой, с айфоном. Вот эти вот айфоны ваши, вот я не знаю просто. Юрий Гагарин пишет, толстый, не ори на злюку. Да не ору я на нее. Я думала, ты скажешь, да не толстый я, а ты говоришь, не ору. Да я уже, ладно, толстый, я уже привык. Аркадий Шейко, бандиты, привет, привет. Google Insight, и не говори, киберполиция добралась. Рюрикович, три карты попробовал, не сравняю цифры. Не знаю, не знаю. Это все вот эти айфоны. Абу, калы не питаются монагочкой или мамалыгочкой. У них баландочка в основном. Игорь Евпатов, трава с молоком – это каша. Арю Белый, нифига, шиномонтаж разошелся, активизировались. Ага. Кот Вася, Монага и на Алтае в тренде. Ну вот, а я про Монагу вашу не знала. Про мамалыгу-то знала, конечно. Наркоту не обсуждаю. Мамалыга – это не наркота. Да я знаю. А, ты на новый айфон разорился. Ну, все понятно. Поздравляем тебя с приобретением. Ну вот, блин, айфоны эти. Понакупят говна. Понакупят, вот да. Вот Оксана пишет «Злюка». Кверти-кверти. Узнал сегодня, что есть какой-то Дзюба и озорник к тому же. А ты не знал, вот видишь, к нам на стрим придешь, тут все обо всем буквально. Вроде как антиколлекторский канал, но обсудят все. Кот Вася, трава не наркотек, вы че? Вот Инсайт говорит, айфон норм телефон. Не, да норм, норм, че? Норм, только да, проблем, конечно, с ним целая куча. Я ж сама раньше на айфонах сидела, можно сказать. Думала, что все остальное это ерунда, только айфоны. А потом, когда махнулась, не глядя на Android, так счастлива сейчас просто. Настолько все проще и все бесплатно. Аркадий Шейко. Астрикс с Обеликсом в Монаге же купались. Одного всю жизнь штырит, а второго сразу попустила. Сейчас тут антикалушка загружает скайп. Надо же звонить, еще он только 5:30. Еще много обзвонить успеем. Гагарушка, как у тебя дела, рассказывай. Да, у него всегда все заебись. Генерал-майор говорит, я Хонора люблю. Ну вот у меня Хонор как раз. И я очень довольна, очень. Я не хочу обратно iPhone. Вполне, вполне меня устраивает. Google. Кал это все под солями, там мозгов нет. Это да. Ну вот Юрий Гагарин подтверждает. У меня всегда все огонь. Ну это ж классно, Сереж. Оксана Гырман. Гагарин сегодня за обедом слушала ролик, чуть-чуть не подавилась от смеха. Пса в топку. Красава. Пишите пока что-нибудь, ребятушки, пока читаю. А то сейчас начнется обзвон, и опять чат убежит. Сейчас, буквально 5 минут. 5 минуточек максимум, да, и продолжим. 94 человека у нас сейчас. О, а я лайк не поставила. Представляете, всех агитирую лайки ставить, а сама забыла. Вот я даю. Вот, я исправилась, лайк поставила. Если кто тоже забыл, поставьте, пожалуйста. Оксана Гырман, операторская про РСВ. Кот Вася, Xiaomi и его функционал это что-то, говорю, имея гнусмос. Ну вот я Xiaomi не пользовалась, не пробовала, поэтому ничего не могу сказать. Абу, у дочери Honor сдох. Купили ей iPhone, вроде довольна. А мне бы Nokia из нержавейки слайдер 510 лет назад был такой, тащился по нему. Юрий Гагарин опять толстый комп сломал. Ну не наговаривай, не наговаривай. Вилли, Оксана, я сегодня переслушивал старые ролики Гагарина. Катался со смеху, как будто раньше не слышал. Генерал-майор, Злюка, как здоровье? Больше не болеешь? Нет, не болею, генерал-майор. Спасибо, что интересуешься. Единственное, что кашель остался, вот остаточный, как бы. Ну, это не страшно. Скоро пройдет. Боярыня Татьяна С. 6 пидоров на стриме. Да-да-да. Юрий Гагарин не умеет ничего. Все он умеет. Все он умеет. Сейчас все будет. Аркадий Шейко. Звонить сегодня будете Яночке? А, Яночку ты имеешь в виду... мошенницу из Сбербанка? Кстати, а мы сегодня не звонили, да, им? Да, сейчас, не отвлекай. Можно. Лиля Супер. Как скажет Сергей Васильевич, продолжаем разговор. Да-да-да. Светла Лок. Все пидоры на стриме – это калы. Кверти-кверти. У меня второй Honor. Норм. От айфона откажусь. Вот с тобой совершенно я и согласна. Google 007. Василич, как ему кнопки доверили? Ну прекращайте уже. Арю Белый. Доброе, у меня отсюда долго до вас шли донаты. Даже очень. Да? Ну, брат, ты же за границей. Либо глючит Донателлерс, либо то, что из-за границы, я не знаю. Оксана Гырман. Да, эти айфоны автонабором пишут, задолбалась исправлять. Абу говорит, Хавлюк, она нас бросила. Ой, да дай бог бы, она бросила б нас, Абу. Это ну, Хавлюк достала до печенок просто. По пьяни мне, блядь, звонила, прикинь. Ага, по пьяни названивала ночью антикалушки. Гугл, Анихилус, Янка там живая? Анихилус, Гугл, ща узнаем. Кот Вася, я болел короной, 5 дней лечился самогоном и купался в реке Бия в Биске. Нюха не было, температура 39, корежила как ту суку. Ну и что тебе самогон и купание в реке помогло? А, ну все прошло, ну отлично, значит правильное было лечение. Google. Мы ж АК-2 любим по-доброму. Я не сомневаюсь, если бы вы по-злому, я бы не так реагировала. Арю Белый, приятно слышать с людьми. Вот он, этот кашель противный. Арю Белый, как там погода в Турции? Как там ситуация вообще с карантином? Я вот, между прочим, читала в новостях, по-моему, вчера, что россияне стали массово переезжать в Турцию. Бежать, короче, из страны, прям вот в Турцию. Ребятушки, пришел донат, я слышала в наушниках, но пока не могу посмотреть. Сейчас включимся. Ой, у меня там 777-77. Это, наверное, Рюриковичу таки удалось разобраться со своим новым айфоном. Точно. Юрка, Юркин сын, спасибо тебе, дорогой. Мои любимые циферки мне сделал. Спасибо. Вот, Арю, расскажи, пожалуйста, что там в Турции-то происходит по поводу ковида? Наталья Седина, почему Гагарин не любит толстых? Наталья Седина, Гагарин, он и сам вот далеко не худенький, самое интересное, понимаешь? Да. Так что это он так, по-доброму прикалывается. Абу, айфон хорош для безопасного трекинга и для банкинга, но инфа по манипуляциям все равно остается на сервере Apple. Да там же сколько раз взламывали, блин, этот, как он там называется, у айфонов, я уже и забыла даже. Так что тоже, знаешь, относительно безопасно, относительно. Юрий Гагарин, злюка, ты че не лечишься? Я лечусь, регулярно. Кверти, только под ИВЛ не попадайте, да не дай бог. Нет, ну у нас же не ковид, к счастью. У нас просто какой-то обычный вирус или грипп. Ну, в общем, тесты сдавали, все у нас нормально. Так. Анихилушка. Google, живая она. Рюрикович, айфоня рулит, работает. Ну, ура, ура. Игорь Евпатов. Педерасты на Дизе тоже канал продвигают. Тоже верно. Юрий Гагарин. Наталья, потому что я сам толстый. Вот, Наталья, видишь, вот Гагарин подтверждает. Анихилушка. Только что ее нахуй... А, это Яна. Яна, короче, жива. Сейчас мы ей позвоним. Наталья Седина. Ну вот. Видишь, все понятно и не обидно. Поэтому мы тоже на него не обижаемся. Генерал-майор. Нифига, Арю. Ты-то в санатории уже в Турции. Во жизнь. Арю, да. Пока не отвечает. Абу, у меня знакомые в Турцию навострились, все на продажу выставили. Посмотрел про Турцию, и что-то меня не вштырило от нее. Вот видишь, вот я читаю, что почему именно в Турцию все решили. Потому что визу не нужно получать, там, и проще вид на жительство или что. Почему-то вот именно туда ломанулись. Рюрикович говорит, весь день его настраиваю. Ну, это приятные хлопоты, Юр. Арю Белый, доброе, да сегодня тут экспресс-тест сдал, положительный, еле убежал, чуть не повязали, весело, нифига себе. Ну а вообще, как там, все открыто? Масочный режим? Вот про это спрашиваю. И ты в курортном городе, либо же в Стамбуле? Кстати, вот у меня... Приятельница отдыхает, фотки выкладывает в Инстаграм, по-моему, там они без масок ходят, ну, в Стамбуле. Рюрикович, передайте Яночке привет со стрима, я назвал ее звездой Ютуба, спрашивают, какой канал. Окей. Леська против коллекторов, у нас тоже вирус гулял, я за 2 дня в чувство всех привела, главное быстренько начать лечиться, здоровья всем. Да, Леська, это да. Кот Вася. Сегодня ролик был Даши Сергеевной с бухим утырком. Прикольно они бухают, однако. Ой, я еще не смотрела. Интересно, наверное. Так, все, готово? Готово, да? Ага. Так, ребятки, я, короче, пока этот гонит, я, короче, загрузил скайп. Сейчас будем набирать. Oh. Так, все нахуй. Начинаю долбить. Сейчас попробуем кликом набрать. Вы же тут пидоры, бля. А, сука, номер недоступен уже, ладно. Сейчас, бля, на другой наберем. Так, ребят, если есть номера, скидывайте. Вот 7 пидорасов нам уже дизы влепили, пидоры гнойные, нахуй. Они в натуре крысы, да, вот, блядь, в натуре крысы однозубые. Так, сейчас еще набираем номерок. Сейчас, ребятки, я, блядь, тут сбился нахер. Так. Набираю. Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Все, блядь. Клики нахуй сливаться стали, блядь. Прикиньте, блядь, пидорасы пытаются карту, блядь, приходит смс-сообщение, блядь, типа, блядь, отличного кабинета. Ой, бля, утырки ебаные. Так, все нахуй, эти номера, короче, у них уже недоступны. Так, сейчас еще по одному попробуем набрать. Так, 991. 359, 359, 62. 94. Так, набираю еще по одному номеру. Так, не берет пиздюк. Дай по Арию пишет, наверное, хотят деньги застрахуячить. Да похуй мне вообще. Я сейчас их на скайп загрузил. Вот ребята, кто скидывал, я сейчас на скайп загрузил, бля. Идут нахуй, бля. А мошенникам позвонить. А есть номер мошенников? Он у меня остался. У меня не остался просто этот номер. А, так. Вот есть, короче, какая-то Людмила Егорова, блядь. Звонилка какая-то. Давайте наберем ей. Так. 929-684. Так, набираю. Выбранный вами номер не используется. Пожалуйста, уточните номер. Так, которая пизда говорила про карму, короче, она тоже, блядь. Не дозвониться. Вот. Это. А, Леська, это мошенники, да? Ну давайте мошенникам. Все. В принципе, сегодня много коллекторов обзвонили. Можем и набрать мошонкам. Так, 495, 644, 16, 56. Давайте набираем. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Добрый день. Добрый день. Кому звоните? Ну, а кто мне звонил? Вам никто не звонил? Ну, как никто не звонил? Ты чё, блядь, мошенник, охуел? Не узнал меня, что ли, пидорас? А? Вам скучно, молодой человек? Нет, не скучно. Я вам, блядь, теперь работать не дам. Значит, позвоните кому-то другому. Кому другому, блядь? Теперь тебе я буду звонить. Так я... Нахуя ты мне нужен? Нахуя тебе нужен? Что, блядь, работу тебе испортить, нахуй? Долбоёб, своей маме работу испортить. Ты сама дура некрасивая, охуела там, что ли? Ты чё, лошадь, блядь? Так, хорошо, дозваниваемся, набираем. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. И чё, блядь, за тишина, нахуй? Чё-то они не хотят разговаривать со мной. Анихилус, ты сегодня долбил их? Пожалуйста, вот, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Андрюха, привет! Чё такое, блядь? Алло! Пидорасы! Хуям полбу не дало, придурок. Это фраза Ларисон Владимировны, так что хули ты ее спиздил, тварь ебаная. Охуел, что ли, блядь? У мамки спроси своей. У мамки, блядь, спроси, ебаный тупорылое создание, сука, нахуй. Тупорылое создание, это ты, придурок. А чё у тебя с голосом? Ты чё, на бутылке там сидишь? Ну, твой голос на бутылке сидит. Ну, блядь. Чё ты, нахуй, стрелки переводишь? Ты в курсе, что стрелочник хуже пидораса? У тебя вообще, нахуй, два в одном, блядь. Так ты хотя бы не отвечаешь, что ты пидорас. Не заикайся, нахуй, затроила дура, блядь. Завали, ебало, придурок. Ух ты, ёбаная, ты иди поплачь ещё, нахуй. Твоя мамка плачет. Нихуя тебе это, в коллекторы надо идти работать. Такие же пидорасы, как и ты, нахуй. Да. Да, манда, блядь. Сука, нахуй. Нихуя, короче, в натуре они как коллекторы, блядь. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный так, номер вот, сотрудника. Так, вот, с Ситиусом. Сейчас наберу. По окончании Оксана. Набора нажмите решетку. Сейчас Янка возьмет руку. К сожалению, никто не может ответить. Вы можете оставить сообщение. Хорошо, после... хуй с ними. Так, вот номер Ситиусов. Ой, Андрюх, это эти, блядь, мошенники от Сбербанка. Так, сейчас вот Ситиусом набираю. 963-657-6186. Пусть Янки... Короче, Янку уже все знают. Так, набираю. В Ситиус набираю. Что-то пишет, короче, невозможно дозвониться по этому номеру, что за хуйня. Так, сейчас еще раз попробую этому, который перезванивал мне из кликов, еще раз попробую набрать ему. Ну да, имя нормальное. О, Дизы хуярят, смотри. Оба-на. Это эти небеса Сбербанк. Псевдо. Так, ладно, шлюхи не берут. Всем привет, кто пришел, ребятушки, не забывайте лайки лепить. Григорий Михайлов, Комбат, о, привет, Андрюха, Владислав Соловьев. Так, кто-то еще приходил. 657, подожди, я вот Ситиусом 963-657-657-61-93. Папоротник, привет. Так, пробую набрать. Странно, бля, по этому номеру невозможно дозвониться. Что за хуйня? Сейчас еще раз наберу. хуйна. Проверка связи, блядь. Ох, как ты, блядь, сказал, да. Вот это ебанул, да, тебе прям в уши, нахуй. Тебе нравится, когда тебе в уши ссут? Умнее стал, что ли, чё? Ну да, я с каждым разом, с каждым звонком все умнее и умнее, бля. А вы все тупее и тупее, блядь. Ебасосины коллекторские, нахуй. Иди нахуй, никчёмная. Ой, блядь, вот ты дура сливная, вот нахуй. Ебать ты, нахуй. Сама иди нахуй, ебанутая, блядь. Нихуя он, блядь. Обиженный, сука. Я сейчас еще раз ему наберу. Игорь Петров, здоров. Трунь, здорово. Да тут спрашивают это. Папоротник, привет. Кто ставит лайки? Я, короче, позвонил кликом, короче, с кликами пиздел там по поводу грача туда-сюда. И тут мне клики перезванивают на мой номер, ну вот прям во время стримов, нахуй. И спрашивают, у тебя стрим идет? Не идет, нахуй. Ну вот пришли пидорасы, дизлайки хуярят, бля. Твари ебаные. Так, а мне все, короче, пытаются Сбербанк взломать, нахуй. СМСки идут, бля. Это клики, короче, последняя смс-ка входа в Сбербанк, короче, 987-64, бля. Давай, взламывай, нахуй. Так. Сейчас, ребята, еще номер гляну. Так, Вива деньги скидывали номер. Давайте в Виву деньги наберем. Так. 964 588. Так, набираю в Вива деньги. Кто-то скидывал, извините, я пропустил, короче. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас. Нет, звонил, пропущенный телефон вот этот сейчас был. Вот звонились в компанию «Вива деньги» ОМФК ЦФП. Меня зовут Мартынов Андрей Алексеевич. Диалог записывается. На какой номер звонок? А, привет, Мартынов! Ты не Мартынов, ты Баранов! Ты что, меня не помнишь, что ты Афина, блядь, меня зовут? Баранов! Чё, ты до сих пор сидишь на бутылке, да? Ха-ха, это Мартынов Баранов, прикиньте. Я еще раз наберу ему. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мне Мартынов нужен. Здравствуйте, дозвонились в компанию «Вива деньги» по МФК ЦФП. Евгения Игоревна Кожевникова с вами говорит, ведется запись. Будьте добры, ваше имя, отчество, фамилия. Здравствуйте, мне нужен вот этот, которым сейчас Мартынов говорила я с ним, мне надо с ним говорить. Представьтесь мне, пожалуйста. Чиквириди Афина Аслановна, мне сейчас Мартынов звонил, мне надо с ним говорить. Он говорит. Минуту. Надо говорить с ним, говорит. Минуту. Спасибо, жду. Срочно мне нужен Мартынов. У меня просроченная задолженность есть. Слышите меня? Я вас слышу. Почему вы со мной не хотите говорить? Мартынова позовите, пожалуйста. Одну минуту ожидайте. Кожевникова, а ты это компенсацию выплатила, что человека сбила? Ваша фамилия, имя, отчество, дата рождения, еще раз. Кожевникова, ты компенсацию платила за то, что человека убила, нет? Ха-ха. А, это та Кожевникова, которого, да, что-то человека, что ли, сбила, да? Она в колотушке есть еще. Нихуя себе, на кого попали. Еще раз набираю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Компания «Деньги». Компания «Вива деньги». ОМФК ЦФП. Евгения Игоревна Кожевникова с вами говорит. Ведется запись, я вас слушаю. Здравствуйте, Кожевникова. А вы компенсацию-то заплатили за то, что человека сбили, а? Сука! А, пизда? Человек. А? Чё ты, сука, сука, трубки бросила? Да, хорошо, блядь. Алло. А вот, здравствуйте. Слушаю вас. Мартынов, это ты, Баранов, который? Мартынов. Сука, нахуй, все сливаются. Все, блядь, мы начинаем заебывать этот номер. Смотрите, у нас 10 дизов, 10 пидорасов. Сидит кто-то, пыжится. Там они, короче, всей своей гей-командой, короче, в это, бля. Кликовская, нахуй, пальчики стирают себе, бля. Ой, бля, я, короче, подумал, что оно не набралось и скинул. Сейчас еще раз наберу. Так, скидывается еще раз. Алло, Мартынов, Кожевников, пидорас, ты тут? Скотины, блядь, кидают трубки. Мышь пишет. Так, клики пидорасы, короче, сразу свой номер, короче, отрубили. Вот есть номер веб-банкира, ребят, давайте туда наберем. 932-208-51-69. Набираем веб-банкир. Здравствуйте, вы позвонили в отдел по работе с должниками компании веб-банкир. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме или дождитесь ответа оператора. В целях повышения качества все разговоры записываются. Финансовая компания веб-банкир, мое имя Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина, мне звонили, пропущенный номер у меня, я звоню, перезваниваю. Если вы хотите уточнить причину звонка, ее возможно уточнить только при повторном входящем звонке. А я куда попал, извините, пожалуйста? В микрофинансовую компанию. За которые деньги выдают, что ли? Все верно. Дайте мне денег, мне срочно деньги нужны. Для оформления заявки необходимо зайти на сайт компании и заполнить. А второй раз вы не даете деньги? У меня уже есть, выдавали деньги. Если у вас есть личный кабинет, зайдите в него и... А у меня просрочка, а мне так не дойдут. А вы мне можете занять, вот вы мне, займите денег немного? Нет. Ну займите. Еще вопросы у вас имеются, относящиеся к деятельности компании? Ну да, займите денег мне. Ну так, штукарик. Всего доброго, до свидания. Ну что ты такая? Не хочет она деньги занимать. Так, один пидорас уже убрал дизлайк. Либо YouTube будет откручивать накрученные дизы. Так, еще раз. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с должниками компании WebBankir. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме или дождитесь ответа оператора. Так, сейчас, подождите. В целях повышения качества все разговоры записываются. Микрофинансовая компания «Банкир». Меня зовут Яна. Здравствуйте. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. У меня просрочена задолженность. Мне звонили на мой сотовый телефон. Алло, здравствуйте. Вы меня слышите? Указывали при регистрации. Вы меня слышите вообще? Да, телефон назовите, который вы указывали при регистрации. Вот я не помню, а можно имя, фамилию? У меня был старый телефон, я им не пользуюсь. А сейчас, короче, понимаете, позвонили моим родственникам. Я сразу такой, хоп, надо перезванивать, а то что-то будет опасное. Хорошо, фамилия, имя, отчество. Фамилия? Андрей Павлович Бахметьев. Минуту. Хорошо, я жду. Еще раз фамилию, как правильно пишется? Бахметьев. Андрей Павлович меня зовут. Бахметьев. Верно? Да, как Бах, только Бахметьев. Андрей Павлович. Андрей Павлович. Угу, я так и сказал. Да. Не могу вас найти. Номер телефона, не помните, который вы указывали? Номер телефона? Да, честно, не помню. Кстати, девушка, я хотел у вас узнать. А вот так, а вы, вот, допустим, ну, это так между нами. Вы бы могли мне деньги занять немного? Штукарик. Если у вас есть уже задолженность нашей компании, то вы не сможете больше оформить займ. А вы мне можете занять? Пока не погасить. Мне очень надо. Нет. Мне топор надо купить. К сожалению, в базе не могу вас найти. Ой, а почему так плохо получается? Ну, возможно, при регистрации указали ошибки фамилии. А вы не хотите познакомиться с красивым умным мужчиной? Со мной. Всего доброго, до свидания. Ну ладно, ну что вы. Задал Кожевникову. Я сейчас попробую набрать. Что-то они скидываться. Они, походу, номер заблокировали. Алло. Алло. Здравствуйте. Сука, блядь, чего они сразу бросают? Так, еще надо набрать одному пиздюку вот номер его. Так, сейчас, секунду, 359-62. Так, набираю одному пиздюку. Да. Хуйна нахуй. Ты чё, сука, трубки не берёшь? Охуела, дура? Ну хуль толку-то тебе, блядь? Ну, сразу сопли заживал, пиздец, посыпалась, да дура. Да не. Ты мне скажи, ты умнее, что ли, становишься от этого или чё? Или ты думаешь, меня заебать? Да я завтра симку поменяю. Да я в курсе, что ты её поменяешь, бля, хули, бля. Ну. Ты же нищеброд, ёбаный. А ты-то данные не поменяешь, дебил, блядь. Я данные не и поменяю. И маму не поменяет, никто не поменяет. Ой, да, блядь, еще и маму вспомнил. Да ёб твою мать, что с тобой не так, нахуй? Хули вы все мам вспоминаете? Или это такое давление? А хуй-то не так. Ну, если пиздюк малосольный, тебе 22 года, ты не можешь сам решить вопрос. А откуда ты знаешь, что... Ну, ты скажи, вот ты не можешь оплатить... Подожди, стопэ, не бомби. С чего ты взял, что, что мне так мало лет? Тебе? Да. Ну, а сколько тебе лет? Что, тебе больше лет? Конечно, бля. Конечно, а как тебе, конечно? Тебе в паспорт написано. В паспорте? Ты мой паспорт видел? А что, не видел? Нет, вряд ли. Да? Да. Вряд ли? Да. Оп. Да? Хуй, на. Ебилка, бля. Хоп, я тебе бомбера врубил. Так вот, можем дальше базарить. Ну, что ты, пидорас, охуел, что ли, вообще там, что ли, бля, а? Ты что там начал? Ты что, тварь, хуев пересосала сегодня, бля? Ты чё такой борзый, нахуй? Духу набрался, что ли? Ебало завалило, дура, нахуй, блядь. Ты чё, нахуй? Ребят, я ему бомбера просто поставил в момент разговора. Сейчас ещё раз наберу. Калы, пидоры, поддерживаю. У нас, смотри, 10 пидоров нам дизлайки поставили, это клики ёбаные. Ну, ещё, может, какие-нибудь пидорасы. Дебил. Сама дура некрасивая, нахуй. Хуяла. Сама дура. 7 сообщений от твоего бомбера, блядь. Засунь в жопу. Ой, нихуя, ты что, обиделась? Понятно. Тебе нравится? Сейчас еще больше, да, будет. Не, а я тебе завтра въебу, вот у нас есть один бомбер, который 2 дня тебе будет хуярить. Да понятно? Ебать, вот этот тебе и будет 2 дня, блядь. Вот этот и будет тебя ебашить, пока ты не поменяешь сим-карту, блядь. Завали ебасочную. Похую, больно бывает, блядь. Часто хуй свой подставляешь или жопу, блядь? иди на... Ой, какая ты сладкая, блядь, обиженная тварь, блядь, обиженная дура, блядь. Вот завтра подойду к тебе в магазин, будешь стоять там где-нибудь? В магазин, блядь? Давай подъезжай, я тебя выебу и высушу просто нахуй. На джамбас тебя кину нахуй, сломаю тебя, понял, бля, маваши выбьют тебе, бля, ходить не сможешь, бля. Хуяк. А, смотрите, как ему бомбер-то не понравился. Так, сейчас еще раз набираем. Так, набираю еще раз. Ха-ха, сука. А, ребят, пришел донат от Андрея Петренко. Доброе злю на добрые дела. Андрюха, спасибо тебе большое. Анихилус, это номер, который ты мне скидывал. 991-359. Ты написал, что хуйло написывала там нашей девочке. Вы все говно, да, можно? Так, сейчас я этому еще петуху раз наберу. А, не, номер отключен. Прикиньте, отрубил номер. А, пидорас, бля. Так, нужно еще этих не забыть набрать еще раз мошенников. Может, Янку встретим. Алексей, ребята, огромный привет из Твери. Я снова с вами. Крепко жму руку. Вы красавчики. От души, братан. Николай Хороший. Здравствуйте. Что за прога такая, бомбер? Как называется? Когда будет Алина Александровна? Дружище, по поводу Алины Александровны я не знаю. А по поводу бомбера, короче, ребят, я хочу, может, сделать, заснять видосик и выложить его на канал, как настраивается бомбер, что нужно качать, чтобы люди, ну, знали, могли скачать и этих пидорасов просто долбить прозвоном. Как вы думаете, я хочу замутить этот видосик, научить людей, чтобы они бомбили, бля, этих пидоров, бля. Можно нормально так, все толпой их нахуй выносить, бля. Анихилус, этот пидор номер отрубил, прикинь. Ну пусть бомбер стоит. Так, и сейчас еще по одному номеру наберу. Вот, который Феофилакта скидывала, надо на него еще набрать, который слился быстро. В натуре трус. Так, 621, 12, 31. Так, набираю трусу. Во, ребята пишут, нужен видос. Да, я тогда могу замутить его. Ну, петушара, не стесняйся, говори. Хули заткнулся сразу. Обиженный. Че ты, блядь, на удержание поставил? Вот пидор. Так, на, почитай у меня, что-то, блядь, башка забыли. Всем привет, кто к нам присоединился, с кем еще не здоровалась. Сергей Сергеев, привет. Андрей Петренко, привет. Спасибо тебе уже лично за то, что не забыл про добрую злюку, порадовал. Спасибо большое. Так. Из Твери у нас тут кто-то был. Твери, большой привет. Привет, Александр Ожогин. МБА Финансы, не знаю, звонил или нет. Я сейчас отходила. Немножечко пропустила. Николай Хороший. А, вот это Николай Хороший из Твери, по-моему, да, как раз? А, нет, Алексей Ф. Алексей Ф, приветствуем тебя. Лилия Супер, борщик приготовила под наш стрим. Все ей приятного аппетита желают. Вот замечательно. У нас есть Катька Золотце, которая сегодня, кстати, нет почему-то. Вот она обычно уборку на кухне делает под стримы. А кто-то готовит. Готовят, кстати, многие. От Лили Супер пришел донат. Доброй злюченьки до круглой суммы. Спасибо вам, ребята. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо. И приятного аппетита, конечно же. Борщ – это всегда вкусно. О, а что, Юрий Аркадьевич пришел? О, Юрий Аркадьевич, привет, дорогой! Ну как ты себя чувствуешь? Вчера у Юрия Аркадьевича был день рождения. Он отмечал. Вот интересно, как сегодня? пупсик наш. Привет, привет. Так, Григорий Михайлов, я лайк влепил. Спасибо большое. Кто не влепил, влепите, если не трудно. Так, с Аркадичем все здороваются. Google, какие они все обиженные, когда им также звонят неженки-обиженки в петушатник. Ага, и когда им бомберы ставят, они вообще расстраиваются. Вот я заметила. Владимир С., привет, привет. Так. Анастасия, добрый вечер. Вот Александр Ожогин, тоже Аркадич спрашивает тебя, как ты отметил? Сейчас Аркадич со всеми поздоровается, а говорит, злючий, отхожу до сих пор, многоточие. Понятно, понятно. Ну, день рождения – это повод все-таки. Как не праздновать? Так что не грех. Григорий Михайлов, Юрий Аркадьевич, приветствую, заходил на канал. Здорово. Кто не подписан на Юрия Аркадьевича, подписывайтесь. Александр говорит, здорово, нажрался я. Ну, еще б ты не нажрался. Ты лучше скажи, ты пел песню про ручку от патефона или нет? Если не пел, то все, как бы, все зря. Абу, в какой-то передаче один иностранец про наш борщ и щи возмущался, как можно есть вареные салаты. Ой, много они понимают. А сколько программ, кстати, когда итальянцы пробуют русскую еду, им очень-очень нравится. Друзья, по поводу вот этого бомбера, блин, сейчас вот мне написали, Анихилус, еще человек написал, Дима, короче, на канал, если выложу, могут закидать, короче, как вредоносную программу, блядь, показываю, так что, если кому нужно бомбера, напишите мне ВКонтакте, я научу, как поставить бомбера, как это все сделать, там не очень тяжело, так что мне лично пишите, я так научу, не буду на канал тогда выкладывать, ну он нахуй. Владимир С. говорит, ребята, не забывайте ставить лайк, да-да-да, и подписывайтесь, если вдруг кто не подписан. Марика-марика, калом посвящается. Осенний ветер растревожил в ноздре холодную соплю. Смотрю, как калов опускают и ржу. Как-то так. Марика, супер. Трунь, привет, дорогой. Не здоровалась же, да, я с ним? Да, Труня давно что-то не было. А если нет контакта? Телега. Телега. Сейчас я напишу свою телегу, если что, туда пишите. Юрий Аркадьевич, здорово, старик. Начинается. Так, сейчас я свой этот напишу. Телеграм. Жека Мастер, привет-привет. Так, что, люди просят, давайте Янки попробуем набрать. Но они, сука, палят уже, короче. Давайте наберу, сейчас попробуем. И чё? Алло, блядь. А, сука, я подумал это. Сейчас еще раз наберу. Николай хороший, но Телеграм это не соцсеть, это же мессенджер. Алло. Где Янка? Блять, короче, благодаря вам и нам, и то, что на стриме этот номер показывали. Алло, блять! Скажи, не молчи, что любишь меня. Короче, благодаря вам и нам, короче, мы их так заебали конкретно. А что, у них уже нет вот этого? Вы позвонили, робот? Когда да говорили? Есть, они вот сразу поднимают руку, сразу. А-а-а. Что за, блядь, музыка какая-то другая? А, ебать, я не туда звоню. Пожалуйста, дождитесь вот ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Я не туда. Пидорасы, из-за этой музыки, кстати, летят эти, нахуй, жалобы. Да-да-да, Google, короче, не все зашухерились. Давайте коллектору еще наберем, которому бомбера воткнули. Может, у него телефон он включил? Так, коллектор ебаный не берет трубку. Кстати, дизы убирают в натуре, бля. Пришел донат, секунду. Отлили супер. Это я не читал. Да, без лючи, до круглой суммы. Спасибо вам, ребята. Спасибо, Лиля. И Андрей Петренко. Андрюшки на мороженку. От дусы, братан, от дусы. Надо кому-нибудь позвонить вот так и напугать его, как я обычно делаю. Сука, только хуй дозвонишься уже. Давай вот на может, это. Может, в МБА? Давай. Просили. А где МБА? А киньте номер МБА еще раз, ребята. А подожди, Анихилус. Да-да-да, это Вива была. Я, короче, проебался. Меня Анихилус пишет, ты не туда добираешь. Так, номер МБА. Кэп есть. Этот номер недоступен, я по нему звонил уже. Я помню, кто-то МБА просил. А кто? Так, есть, короче, это, из Юноны, Олеся Сергеевна. Можем набрать Олесе Сергеевне. Давайте Олеськи наберем. Так, 923-015. Так, набираем в Юнону. Вот МБА прислал. Так, Юнона, короче, нихуя не работает. Так. Вот МБА есть. Номер МБА есть, сейчас. Сейчас, секунду, набираю. Тут 4 девятки. Сейчас, подожди, 7. 4 девятки. 0-0-6-6. 0-0-6-6. 2-5. 2-5. Так, набираем МБА. Что-то я, короче, цифр видел. Ты зря первую семерку набрал. Давай еще раз. 4 девятки. Ага. 5. Бери одну. Так, 0-0. 0-0. 6-6. 6-6. 25. 25. Набираю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, приветствую вас. Вы звоните по поводу... Одну секундочку, у вас пропущенный был? Сейчас у тебя в печень будет пропущенный. Зачем мне звонишь по ночам? Ты кто? Это компания МБА Финансы, специалист Алушин Руслан Гаргламович, разговор записывается. Вам на этот номер поступал звонок? Руслан Гаргламович, да, на этот номер. Ты зачем мне звонишь ночью? Ты где находишься? Я уже не могу, ты мне печень всю вывернул. Говори, я подъеду, надо побазарить немного. Вы не угрожаете мне? Я тебе угрожаю. Я, вижу, я, на ваш номер. Я тебе ебало разобью, блядь. Я тебя в пол воткну. Хули ты звонишь мне, пидорас, блядь. Вот так вот, нахуй. Нихуя он аж, блядь, заикаться начал. Сейчас еще раз наберу. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Ну я вас слушаю. МБА Финанс, представляйся, блядь. Чё тупишь, блядь? Вы куда позвонили? И вы с кем разговариваете? Ты чё, сука, орёшь? Пану Бави. Подожди, ты чё, прихуела там в соли курица ёбаная? Нихуя себе ты мне заявила тут. Ебануться. Ну-ка, сейчас ещё наберём. Ёбочки-воробушки. Сейчас, ребятки, я ей дам пизды нахуй. Здравствуйте. Ты чё, охуела, что ли, сука? Чё, сука, сливаешься? Я тебе пизды вы дам. Кто? Я пизды дам, я Андрюшка. Вы кто? Андрюшка я, сука! Сука, нахуй. Ещё раз набираю. Здравствуйте. Это Андрюшка снова. Че трубки бросаешь? Слышь? Обосралась? Обосралась, сучка, да? Я? Ты! Вам не смешно слушать, что вы сейчас несете? Зопой нюхаешь цветы, ты! А мне кажется, вы о себе разговариваете. Это о тебе! Свою характеристику не рассказываете. А тебе, да, тебе, сука, а тебе пизда! Егоров Евгений Сергеевич, правильно понимаю? Опа-на! Откуда ты так узнала? Стой! Опа-на! Опа-на! Узнала. Вот это да! Вот это я позвонил! Какой Егоров, хуй пойми, еще раз набираем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Егоров. Секундочку, у вас пропущено был? Да. На этот номер телефона поступал звонок? На этот. Это я, который Андрюшка. Чё ты, сука, сливаешься? Ты слышишь меня, да? Оп, бросил трубку. Нихуя мы мясо нашли. Давайте еще раз наберем. Боты. Что случилось? У вас слепит! У вас что-то слепит! Вот так. Я вас слушаю. Господи, я испугал. О, опять слепит. У вас что-то с гарнитура, девушка. Вы кто, представьте? Это Егоров Андрюшка. Что, простите? Господи, вам не повезло, вам плохую гарнитуру дали, конечно. Вы кто? Я сказал, кто? Цель вашего звонка. А цель вашего звонка? Вы же мне звоните, я перезваниваю. На какой номер вам звонили? С которого я звоню. На этот номер вам не звонили. За пиздёж в рот возьмёшь? У вас, видимо, проблемы какие-то. Вы пытаетесь самовыражаться, это очень нелепо звучит с вашей стороны. Настраивайтесь на диалог, до свидания. Всего доброго. Ух ты, сука. Еще раз набираем. Алло. Алло, здравствуйте. Здорово, пиздюк, это я опять. Че сливаешься, сука? Хоп, снова брат бросил. Оксана, мы и звоним в МБАшечку. Здравствуйте. Здравствуйте, что у вас со связью? Здравствуйте. Вы кто, представьте? Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. У вас шипит что-то? Девушка, алло! Девушка! Успокойтесь, вы кто? Чиквериди Афина Аслановна, говорю, у тебя шипит что-то там! У тебя горит что-то! Вы на ты будете беседовать со своими родственниками, успокаивайтесь. Вы очень сильно, видимо, нервничаете. Не стоит в подобном тоне производить диалоги. До свидания. Хуя себе. Еще раз набираю. Здравствуйте. Это я, здравствуйте, ты, сука! В себя приходите, минутку вам даю. В себя приходите, минутку она дает, блин. Бомбим дальше. Слушаю вас. Я в себя пришла! Здравствуйте, это я! Вы это кто? Чиквериди Афина Аслановна меня зовут! Я в себя пришла! Я в себя поверила! Члены раздельно, пожалуйста, произнесите то, что вы говорите. Члены разделить? У меня нету членов, у меня нету вообще. До свидания. До свидания. Че ты рожаешь? Это я, говорит, Афина Асланов. Здравствуйте. Это я, тетя Афина, здравствуйте. Вы кто? А вы в ядерном реакторе, что ли, сидите? У вас такие помехи, как от радиации. Я ни слова не разбираюсь того, что вы говорите. Потому что у тебя радиация давит в уши. Тебе пизда пришла. Сука, еще раз убираю. Здравствуйте. Здравствуйте! У тебя радиация, ебать! Вы кто? Тетя Афина меня зовут! Вы кто, представьтесь? Чихвы, тетя Афина, Аслановна меня зовут! До свидания. Пока! Сам не сдержался уже. Слушай, нам там целую кучу телефонов МБА скинули. Там выше... Александр пишет, она сейчас пойдет с крыши скинется. Сейчас еще раз наберу, блядь. Блядь. Алло. Я вас слушаю. Здорово, привет! Это я! Я с тебя пришла! Здравствуйте. Здравствуйте, мне пропущен телефон. Компания МБА Финансы, специалист Миронова Людмила Викторовна, ведется запись разговора. Вам на этот номер телефона поступал звонок? Мне поступал, да, вот этот номер телефона. Тебе Миронова зовут? Меня зовут Миронова Людмила Викторовна, да. На какой номер телефона вам поступал? Мне на мой звонили, на красненький телефон. На красненький? Номер укажите красненького телефона. Ну там Huawei написано на нем немножко. Называйте номер телефона. Ну ты Huawei красненький у меня. Миронова, ты не тупи, скотина. Кинула, бросила трубку Миронову. Григорий Михайлович, просто один человек говорит. Да, ну я да. Здравствуйте. У тебя радиация, убегай, дура! Тебе пизда сейчас будет! Спасайся, дура! Сука, нихуя. Что-то одной не повезло с гарнитурой, да? Так, еще раз набираем. Здравствуйте. Здоров, пизда Миронова! Вы куда позвонили? Пизде Мироновой, в МБА Финансы. Ну, сейчас я привожу в юридический отдел ваш номер телефона, ожидайте административный штраф. Вот это ебануться, конечно, я попала. И сбросила, ага, блядь. Киберполицию. Здравствуйте. Тебе пизда, беги, дура, беги! Хулиган. Я их заебу, блядь. Они пишутся. Здравствуйте. Тебе пизда, дура, я тебе жизнь спасаю. Вы кто? Тетя Афина меня зовут! Тетя Афина, блядь! Какая тетя Афина? Афина Аслановна, которая! Ты что, не знаешь меня? Нет, представьтесь, не кричите. А почему у тебя радиационный фон такой страшный? Там много тебе... вот так летит радиация, тебя пронизывает. У тебя уже мозги не работают. Миронова! Нет, ты не Миронова, ты другая же. Спасайся бегством! Ты где вы, сидишь? Видимо... В ядерном реакторе? Вы... Так, до свидания. Вы не настроены на конструктивный приговор. Ну как так? Я тебе жизнь спасать звоню, ты с ума сошла. Ненормальная какая-то. Сука. Так, ребят, пришел звук доната. Андрей Петренко, тетя Афина, жги дальше. Спасибо. Че, ребят, че, МБАшек заебем, да? Тут еще номера подкидывают. Если они в блок кинут, если номер... Нет, кто-то спрашивал, я сейчас через скайп звоню. Вот еще номер МБА. Да-да-да, сейчас, короче, позаебываем по вот этим номерам. Им сегодня психушку вызову. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Это киберполиция звонит. Кто вы, представьтесь? Андрей Ушаков из киберполиции. По какому вопросу вы с нами свяжетесь? Свяжетесь? Мне вот звонят с вашего номера постоянно. Сделали, походу, переадресацию на меня. Позвонки? Это киберполиция, говорю тебе! Не перебивай, когда я с тобой разговариваю! Что вы так нервничаете? Почему ты меня перебиваешь? Я не переходила с вами на ты. А я с тобой перешел, потому что это тетя Афина! Беги оттуда, дура! Там пиздец, пиздец вообще! Сука. Еще раз на меня. Ебать им башки охуеть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. И все, что ли, блядь? Пиздец. Оксана, мы звоним в МБА. И лига есть. Здравствуйте. Здравствуйте, Манда Миронова. Где юридический отдел? Григорий Михайлов, пока, веселого стрима. Пока, Григорий, спасибо, что зашел. Так, еще раз набираю. Так, давайте по-другому МБА финансам наберем. Вот тут где-то скидывали. Вот, Оксана Герман. Так, 960. Так, секунду. Так, 960. Интересно, мы нарвемся на тех же или уже другие будут? 41. 38. Сейчас наберу. Набираю по другому номеру МБА Финанс. Здравствуйте. Беги, дура, беги! Я тебе клянусь, беги! Вы кто? Я тетя Афина! Вы мне ни на что не ответили. Вы кто? Тетя Афина! Меня зовут тетя Афина! У тебя радиация! Я тебя спасаю! Слышишь, нет меня! А вы, видимо, до сих пор не выучили своего имени. Вспоминайте, как вас зовут. До свидания. Я ж тебе, ты дура, нет? Нихуя они, короче, это... Смотрите, набрал по другому номеру и все равно на этих же обормотов попал. Им сейчас тетя Афина снится будет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой не человек. Алло, животное! Ты отключился. Еще раз набираем. Андрюшку? Алло! Алло! Алло, здравствуйте! Алло, тетенька. Алло. Алло. Алло. Ха. Хорошо, сейчас Андрюшкой будем. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА Финансы, специалист Миронова Людмила Викторовна. Ведется запись разговора. Слушаю вас. Здравствуйте, Миронова. Вам тетя Афина не звонила случаем? Вы куда позвонили? Я звоню в МБА Финанс, но мне почему-то звонит некая Афина Аслановна, представляется МБА Финансами, и мне угрожает. А вы проверяли свой баланс? Вы вообще-то звоните на горячую линию. Не на горячую, вернее, а на платную линию. На холодную линию? Проверьте свой баланс. Да, да, конечно. Это холодная линия? Не узнаете, сколько у вас денег осталось. Ужас, ужас, что мне делать? Нихуя себе, блядь. Какая она пиздоболистая вот эта вот. Еще раз набираю. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, хуй покрасьте, блядь. Сейчас вон на ту нарвемся, которая в радиации сидит. Андрюшкой. Слушаю. Здравствуйте. Сука, блядь. Александр Ожогин пишет. Спроси, что в пустырника въебало, что ли? Или что, говна въебало? Слушаю вас. Миронова, привет, скотина. Еще раз набираю. Хуя мы МБА заебываем. Слушаю. Иди нахуй, Миронова! Блять. Сегодня Мироновой, короче, тетя Афина снится будет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам тетя Афина не звонила? Алло. А, сука, скинул. Алло, здравствуйте. Хуй, газло, здорово. Петух. Так, бля, надо, нам надо на эту, на радиационную нарваться, которая в радиации. Алло, здравствуйте. Хуй в горло, привет. Еще раз набираю. Хорошо, передам. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, девушка. А вам тетя Афина не звонила? А вы кто? Я ищу тетю Афину. Афину. Ты чё там, валерьянки въебала, что ли? Или говна? Я не переходила с вами на ты. Я у тебя спрашиваю, тетя Афина звонила или нет? До свидания. Вспоминайте свое имя, раз вы до сих пор его не выучили, и перезванивайте. Мне кажется, ты припизнутая немного. Так, еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте, а меня тут не искали никто, это тетя Афина. Что, простите? Меня никто не искал, это тетя Афина тебе звонит. Я потерялась. Ты головой там бьешься, что ли? У вас какие-то проблемы, видимо, со связью. Вы не туда попали. До свидания. Я туда попала. Ты чё? Еще раз набираю. Ты решил довести её? Да, чтобы она спрыгнула с крыши нахуй. Я потерялась. Здравствуйте. Это опять я! Меня никто не искал! Вы кто? Это тетя Афина! Ну вы не тетя Афина, вспоминайте свое имя, минуту вам даю. Как это не тетя Афина? Меня все знают. Набираю. Так. Так, этот номер на по одному, короче, не дозвонится. С блок, походу, кинули. Алло, здравствуйте. Здорово, петух гамбургский. Ну я знаю, ты быстро сливаешься. Ты ж пидор. Вот так вот, нахуй. Нихуя, блядь, а сами когда людям наебывают целый день, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка, я тут ищу тетю Афину. Вам не звонила она? Вы кто? Это Андрюшка. Имя свое вспоминайте, минутку вам даю. Блядь, мне кажется, ты робот. Да радиация, пиздец, на мозги действует. Так, ребятки, по секунду, пришел донат. Андрюшке на защиту от радиации и найти тетю Афину. Андрей, спасибо большое. Светлолог радиационная уже скопытилась. Не отвечает. А, Дим Димыч, я по разным набираю. По разным, короче, я, который один набираю, там хоп, показано, что недоступен. Значит, они меня в блок кинули. Я сразу на другой, короче, ебашу. Ребята, я немного передохну, вот Злюка почитает. Нихера мы сегодня башкам мозг вынесли, бля. Не, вообще стрим хороший, вот честно, начало стрима именно черных коллекторов дозвонились, в конце теперь МБАШ. Анихилус, ладно, идти надо, спасибо за стрим, давай, братан, спасибо тебе. Анихилушка, пока-пока, спасибо, да, ты наш такой помощник. Приветствую тех, кого еще не приветствовала. Марика-марика, МБАшки какие-то не стрессоустойчивые, фиксатор не работает, только переключали. Александр Айсберг. Текущий смене МБА пизда. Да-да-да. Довел Андрюшка вместе с тетей Афиной. Сергей Беляев. Андрюшка, передаем привет от благодарных заемщиков. Тут все обсмеялись, да, с Андрюшки. Это Александр Айсберг пишет. Радиационная уже, походу, с крыши скинулась. Дим Димыч, как обычно, я вас перевожу на платную линию. Олени. Да, это одна из любимых фраз. Оксана Гырман. Реально, завтра персик на животе будет шикарным. Лилия Супер. Игорь вырубил входящую смену у МБАшек. Жека Мастер говорит, они там под боярышником, походу. Так. Марио прислал донат. Тетя Афина, ты где? Андрюша ищет. Сейчас придет тетя Афина, я ей передам. Спасибо, Марио. Владимир С. с радиацией, которая предложи ей поболтать. Да что-то плохо ей уже, Владимир. А, Дим Димыч на другой номер. Да, можно попробовать, конечно. Хотя время уже, сейчас посмотрим. Вот Светлолог говорит, радиационная уже скопытилась. Владимир С. Беги оттуда, там радиация. А, Оксана Гырман, во сколько завтра стрим? Подкину еще, у меня их целая куча. А, также в 16 часов. Николай хороший. Игорь, попробуй Сиплова изобразить. Николай, Сиплый это к другому антиколлектору, к Юрию Аркадьевичу. Сиплый это его тема. Он текала свои персонажи. Трунь говорит, хватит, пожалуйста. Чувствую, соседи сейчас психушку на меня вызовут за истерический смех. Трунь, а ты представь, что наши соседи думают. Вот даже страшно вообще представить. Жека Мастер, а что за номер? А выше писали там 4 девятки, 2 ноля, 2 шестерки, что-то такое. Серега Калинин, здравствуйте. Здравствуйте, Серега. В принципе, я могу Сиплова изобразить. Мне это плагиат. Мне даже так немного легче. Тут, кстати, донат пришел. Вот сейчас я обновлю. Я видел. Ага, Марио говорит, Андрюшку. Нет, тетя Афина, ты где? Андрюша ищет. Че, давайте еще раз Сиплым наберем. Я сейчас скажу, тут мой племянник. Ник звонил, ебанутый совсем. Тетя Фину искал, не пробегал. Так, набираю. Здравствуйте. Здравствуйте! Слушай. А вам что, тут... Тут ебанутый не звонил такой, Андрюшка. А мне кажется, вас кто-то напугал. Меня? Нет, не напугали меня. Зачем да, это? Да, идите, придите и потом перезвоню. Да я все равно перезвоню по-любому. Сука, блядь. Бля. Сейчас, секунду, ребятки, донат пришел. Так, Иван Кот молча. Иван Котяра, спасибо тебе большое. Спасибо, Иван. Так, еще раз набираем. О, Юрий Аркадьевич тут. Сиплый пришел. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вам тут ебанутый не звонил, Андрюшка? Тетю Афину искал. Вы кто? Меня Сиплый погоняло. Что? Сиплый. Юрий Аркадьевич меня зовут. Но больше как Лукашенко говорю почему-то. Лукашенко. Алло, девушка, у вас что там? У вас радиация, что ли, там? Звуки странные. Слушайте, вы зачем звоните сюда? Я Андрюшку ищу. Еще тетя Фина пробегала, ее тоже ищу. Целыми днями, блядь, ищу их. Давайте вы в себя придете и будете звонить непосредственно своим родственникам. Беседовать с ними в подобном тоне. До свидания. Сюда да что с такое? Я сейчас в себя приду, перезвоню. Аркадьевич пишет, плагиатишь? Нет, у меня уже Лукашенко попер. Сиплый не заходит. Здравствуйте. Здравствуйте! Это я! Я в себя пришел! Слушаю. В себя пришел, это Лукашенко! Картошку не хотите купить немного? Я ничего не разбираюсь в том, что вы говорите. Потому что у вас радиация, девочка моя! До свидания, уважаемый, наладьте свою связь. Тебе плохо там, да? Еще раз, блядь, звоним. Гэкать? Ага. Ага. Ага, сука, видите номер? Ладно, я сейчас на другой перезвоню, блядь. Беда, что ли? Алло, здравствуйте. Здравствуйте! Это, сука, этот, короче, сразу не палит, это, скидывает, блядь, который на типа, на которого попадаем, он сразу, блядь, прохавывает тему. Ощущение. Алло, здравствуйте. Не бросай трубку, пидорас, я картошку продаю. В Беларуси много картошки. Сука, блядь, он неинтересный, короче, на этого нарываемся, он неинтересный. Алло, здравствуйте. Да это опять я, блядь, да ты мне не нужен, ты дебил какой-то. Вот так, бросай трубку. Так, а чё тебе, бабы, всё что ли, блядь, отработали? Не, нихуя. Здравствуйте! Слушайте, я решил вам это, реанимацию вызвать! Радиации вызвать реанимацию! Понимаете, о чем я? Девушка! Радиации вызвать реанимацию! Вы кто? Лукашенко я! Да ты что, не узнала меня, что ли? Да что ж такое? Картошку не хочешь купить немного? Девушка! У вас все в порядке? У меня все вот нет, не очень, кстати, я вот картошку продаю. Видимо, не все в порядке. До свидания. Я же подготовился к разговору. Падла, блядь. Нихуя мы им линию забиваем, кстати. Да, она под радиацией. Алло, здравствуйте. Пошел нахуй, ты мне не нравишься. Иди отсюда, пидор. Вот так. Так, сейчас. Алло, здравствуйте. Пошел нахуй, сука ебаная! Придурок, блядь! Не бери трубку, дебил! Долбоеб, блядь! Долбич! Так, сейчас. Набираю. Что такое? Чё за хуйня? Чё? Почему, блин? Оттекало на получение. Алло, здравствуйте. Раз набираю. Ха. Чё такое? Уже второй раз набираю на вот это 3-9, который. 4-9. Номер отключен. Чё за хуйня? Здравствуйте. Здравствуйте, Миронова! Иди нахуй! А, повторите номер их. Сейчас я тебе напишу. Сейчас, секунду. Антикаловское ополчение. 4-9-2-0-2-6-25. 4-9-2-0-2-6-25. Ага. 25. Я пошла. А, все уже за детьми? Да, мне уже надо идти, все. Ребятки, наверное, уже будем... Это мы, короче, что-то уже 7 часов. Ну, 3 часа уже в эфире. Да, 3 часа уже в эфире. Давайте тогда уже до завтра. Блин, нихуя, у меня уже голос какой-то певучий стал. Вот, до завтра. Завтра в 16:00 встречаемся. Давайте завтра будем заебывать тогда МБАшек. Ну, черных, если попадем на них. И будем... Нихера, что у меня с голосом? Это, и будем МБАшек долбить тогда. Вот. Так что пока-пока, ребятки. Давайте до завтра. Я всех обнимаю. Да, готовьте номера, у кого есть. Кому надо, как бомбера настроить, пишите мне в Телеграм, я помогу. Вот, быстро деньги, Анна Арбузова. Так, сейчас я сфотографирую этот номер. Сейчас, секунду, ребят. Так, Анна Арбузова записал номер. Давайте завтра в 16:00 встречаемся. Я всех обнимаю, пока-пока. Спасибо большое за донаты, за лайки, спасибо. Спасибо, вы крутые. Все, ребятки, давайте до завтра. Да, спасибо вам, ребятушки. Очень рада была всех видеть, пообщаться. До завтра. До свидули. Обнимаем. Да, звоните и тетю Афину спрашивайте. Давайте, прикольно. Все, всем пока.